Я спас РФ. Книга вторая. Альфа. Глава первая. Альфа. 2045 год. Альфа. Пальцы сжать в кулаки. Запястье напрячь до предела, до едва слышного скрипа в синтетических мышцах. А потом тянуть изо всех сил, до тех пор, пока в глазах не потемнеет от натуги и не появятся радужные круги от чрезмерного напряжения, охватившего вытянутое в струну тело. Затем минута отдыха и опять. Пальцы сжать в кулаки, запястье напрячь до предела. Десятки тысяч подобных циклов постепенно начали давать результат. На правом титановом наручнике появился небольшой люфт, позволяющий чуть-чуть повернуть ладонь. Альфа знала до секунды, сколько времени она провела в сером железобетонном саркофаге, растянутая, словно голая кукла, на титановых колодках, прикованных к полу, стенам и потолку. 58 суток, 18 часов, 27 минут, 7 секунд. Она могла выдержать многое, но постепенно усталость начинала брать свое. Альфа расслабилась, замерла и отдала команду сознанию на сон, оставив встроенный в затылок имплант следить за тем, что происходит вокруг. Обычно ей ничего не снилось. Вместо этого мозг прокручивал запечатленные воспоминания из ее прошлого, обостряя и выделяя кое-какие моменты, на которых Альфа ранее не обращала внимания. 2043 год. Альфа серый. Несмотря на ночное время, из-за наваленного вокруг снега все окрестности складов госрезерва отлично просматривались. Альфа скинула снегоступы и длинный пуховик, прикрывающий диверсионный костюм «Хамелеон». В отличие от пуховика, меняющий окраску бронекостюм плохо защищал от 50-градусного мороза. Прикопав снятое в сугроб, она прошла вдоль кирпичной стены склада и завернула за угол. Серый стоял в изголовье навсегда застывшей очереди, насмерть замерзших беженцев, которых так и не пустили на территорию комплекса складов госрезерва. Подойдя ближе к напарнику, она последила за его взглядом, направленным на оледеневшее лицо, стоявшей во весь рост молодой женщины, около ног которой свернулись занесенные снегом замерзшие дети. Льдисто-голубые глаза женщины продолжали с надеждой смотреть на высокие ворота пропускного пункта, которые перед ними так и не открылись. «Твари!» — прорычал Серый и непроизвольно погладил покрытый инеем затвор АК-44-1У. Альфа кивнула и указала на заваленную сугробами дорогу, выходящую с территории складов. «Эти твари давно отсюда не выезжали», — зло констатировала она. «А что им делать снаружи? У них там все есть. Им этого хватит лет на 50». «Не менее зло», — сказал Сергей. Он был прав. Сейчас только в надземных ангарах сложено несколько тысяч тонн всякого полезного оборудования. Полевые кухни, генераторы, защитные противорадиационные костюмы, теплая одежда, оружие, медикаменты, медицинское оборудование и топливо. Причем очень много топлива. Кроме этого, под землей находятся выработки старой каменоломни, забитые различным провиантом, способным прокормить довоенную Уфу в течение 2 недель. «Знаю, серенький. Только не пойму, почему они внешние посты охраны не выставили? А зачем? Разве к ним еще кто-то поедет? До лагеря эвакуированных 80 километров, а до разбомбленной и фонящей радиацией Уфы 50. Дороги давно не чищены, да и способных передвигаться машин во всей области можно пересчитать по пальцам. Топлива нет ни у кого. К тому же те, кто и смог бы сюда доехать, знают, что соваться сюда бесполезно. От оставшихся в живых беженцев они узнали о губернаторе Кокляеве, который со своим зятьком, цельным генералом НЧС, засел на складах госрезерва. Говорят, поначалу они себя вели нормально, и даже начали помогать огромному лагерю эвакуированных из Уфы беженцев. Но когда перед Новым годом начались сильные морозы, все резко изменилось. Помощь потерявшим все людям идти прекратила. Дорога до склада теперь заставлена брошенными машинами и устлана телами замерзших людей, так и не получивших помощи от тех, кто по роду должности, обязанностей должен был ее оказать. За 15 часов, пока они сюда добирались, ни одного живого человека на этой дороге смерти они так и не встретили. Отогнав тяжелые воспоминания, Альфа положила руку на плечо Серого, продолжавшего смотреть в мертвые, но кажущиеся по-прежнему живые глаза. «Ну что, Серенький, пора нам лезть туда, а то снаружи пурга, а мне зябко без пуховика», — Альфа указала на ворота. «Прямо тут?» — спросил Серый и тоже посмотрел на монструозного вида железные ворота, через которые могли одновременно проехать два грузовика. Девушка кивнула. «А стукача кидать не будем?» — спросил парень и скинул с плеч лямки контейнера с поисковым дроном внутри. «Да нет. Если снаружи постов нет, значит и внутри служба завалена». Тут уж соглашаясь, закивал Сергей и поставил контейнер возле стены, скинул с плеч полушубок. Теперь они оба остались в хамелеонах, тут же практически слившихся с белым снежным покровом. Забрала на шлемах захлопнулись, и Серый первый двинулся к воротам. Зажужжал сервопривод, взводивший прыжковый супинатор правой ноге парня. Затем резко щелкнуло, и Серый в одно стремительное движение взмыл вверх, тут же приземлившись на верхней обрешетке ворот, находящейся на 6-метровой высоте. Альфа отошла метров на 7 и после короткого разгона прыгнула. Ее ладонь прямо в полете перехватила биотическая рука Серого и подтянула, помогая преодолеть последний метр. В шлеме Альфы раздался его голос. «Да ты права, ни единой живой души во дворе. Вот придурки, даже технику не прогревают». «Ничего, у них в отапливаемых боксах наверняка что-то стоит», – проговорила Альфа, в этот момент рассматривающая ряды легковых автомобилей, грузовиков и БТРов, запрудивших все стоянки вокруг складов. Около самого дальнего ангара выделялся силуэт ощетинившийся 120-мм орудием старенькой арматы Т-14. Судя по тепловой сигнатуре, получаемой инфракрасным сканером шлема, танк давно не прогревался и стоял примороженный к грунту. Спрыгнув вниз, они сразу разошлись, начав красться вдоль кирпичных стен, длинных складов и ангаров. Их путь лежал к трехэтажному административному зданию в центре верхней части комплекса. Из-за трехэтажки торчала труба котельной, густо дымящая черным. Топили явно мазутом, высокие штабеля бочек которого выглядывали из-за корпуса. «А у них там тепло», – пробурчал Серый зло и указал на валящий из трубы густой дым, тут же сносимый вьюгой в сторону. «А ты что, им предлагаешь беречь топливо? Так вон смотри, сколько его тут. Хоть жопой жуй». Альфа тут же вспомнила лагерь беженцев, в котором они оставили снегоход, после того, как в нем закончилась горючка. Там они насмотрелись всякого. Штабеля мороженых трупов, едва прикрытых брезентом, периодически норовившим слететь от сильного ветра. Сотни грузовиков и электробусов, оставшихся с нулевым зарядом аккумуляторов и без единой капли горючего в баках. Ряды длинных промерзших тентов с красными крестами, под которыми лежали замерзшие насмерть люди. В самом центре лагеря они обнаружили около сотни больших палаток, отапливаемых буржуйками. Они были заполнены живыми, но голодными беженцами, эвакуированными из Уфы прямо перед ядерной бомбардировкой. Разъяренный Серый сразу пошел искать начальника лагеря, но когда он его увидел, его праведный пыл потух. В хорошо отапливаемой палатке коменданта лагеря скопилось несколько сотен детей, сидевших спина к спине на трехъярусных металлических кроватях. Из-за них к ним вышел худой мужчина. Было видно, что раньше он был намного крупнее. Шея и подбородок похудели до маслов, но обвисшая кожа никуда не делась, да и его чересчур широкая одежда намекала о потерянном животе. Выяснилось, что это именно он послал сообщение руководству подполья с целью помочь разобраться с взорвавшимся губернатором и его зятьком. Добравшись до здания администрации, диверсанты обошли его по кругу, но так и не обнаружили никакого намека на присутствие охраны. Зато все окна первого этажа были заложены мешками с песком, а верхние прикрывали серьезного вида решетки. Рядом с котельной нашлась небольшая отапливаемая казарма с горящим светом в окнах. Заглянув внутрь, диверсанты увидели сотню совершенно голых молодых девушек, сидевших на солдатских двуяростных койках и кутающихся в белые простыни. Кроме них внутри присутствовали два десятка избитых мужиков, одетых в одно исподнее. Одного взгляда Альфе хватило, чтобы понять, что это рабы, выбранные среди пришедших за помощью беженцев и оставленные здесь для удовлетворения всех потребностей новоявленных хозяев. Одежду у людей забрали для того, чтобы они не смогли сбежать. 50-градусный мороз охраняет намного лучше любых надзирателей. А вот пробраться в административное здание оказалось довольно-таки легко. После 10-минутного ожидания сбоку открылась неприметная железная дверка, и оттуда выбрались два подвыпивших парня в МЧСовских кителях. Став рядом с дверью, они принялись справлять малую нужду, при этом громко обсуждая, каких именно им сейчас предстоит выбрать девок в рабской казарме. Парни тут же были взяты диверсантами в оборот. Первому Серый сразу перерезал горло, а второго схватила Альфа и заставила смотреть, как его товарищ катается в желтом от мочи снегу, постепенно перекрашивая его в кроваво-красный. «Кто такой? Звание? Должность?» – грозно прорычала девушка, а внешние динамики шлема прибавляли в ее голос огромную порцию металла. «Лейтенант Клюев я, пожарный!» «Командир расчета!» – проблеял поставленный на колени МЧСовец и попытался отвернуться от корчившегося в агонии товарища. Но Альфа покрепче сжала его давно нестриженные волосы и не позволила это сделать. «Смотри, сука, хочешь лечь рядом?» – грозно предложила одна и указала на Серого, продолжавшего сжимать в руке зазубренный серповидный клинок с обратной заточкой. «Нет, не надо, я все расскажу!» «Сколько ваших внутри? Где именно генерал МЧС и губернатор?» «Нас на первом этаже человек 80. Все из МЧС. Еще семьи голов под 150». «На втором этаже охрана губернатора и приближенные генерала. Еще человек 70. С ними бабы из этих». Парень кинул испуганный взгляд на горящие окна казармы рабов. «На третьем засел губернатор со своим кланом и генерал с блядями и любовницами. Они там вторую неделю зажигают». «Спасибо за сотрудничество», – проговорила Альфа, и в следующий миг рядом оказался Серый, быстро взмахнувший серповидным клинком. После того, как МЧСовец упал рядом с товарищем, Серый открыл забрало шлема и посмотрел в глаза Альфы. «Всех под ноль», – безапелляционно прорычал он. 2045 год. Альфа. Лицо Серенького растворилось, и Альфа снова проснулась, разбуженная недремлющим имплантом. Пришло время обеда. В медицинской стойке системы искусственного кормления что-то зажужжало, затем прокрутился барабан с 400-граммовыми баночками, и по прозрачной трубке к Альфе потекла белесая жидкость протеино-белкового питательного раствора. Трубка вела к катетеру, хирургически вживленному в район солнечного сплетения, между нагло вздернутыми грудями девушки. Таким образом, питание поступало прямо в желудок. Альфа отлично понимала, что как только японские ученые перестанут испытывать на ней слегка изменяющий состав целебной сыворотки, за нее снова возьмутся особисты из контрразведки Его Величества Императора, страны восходящего солнца. Они будут опять допрашивать, как и тогда, когда она обожженная лежала прикованная к бетонному полу и медленно восстанавливала кожаный покров на спине, ногах и голове. Их интересовало все – месторасположение партизанских отрядов, секретные военные бункера, в которых прятались подпольщики и хранились остатки самого современного вооружения российского образца. В последний раз люди в черных масках целую неделю ей вводили через катетер какую-то чрезвычайно жгучую гадость, заставляющую пылать изнутри наполовину синтетическое тело. Это очень походило на те минуты, когда ее реально закидывали фосфорными шашками, пытаясь выкурить из разбомбленных казарм, давно покинутой военной части. После переливания Альфа почувствовала резкий прилив сил, и на миг ей показалось, что она в один миг может разорвать титановые наручи, распявшие ногое тело словно морскую звезду. Но вместе с живительным раствором организм принял лошадиную дозу успокоительного, надолго туманящего разум, а иногда заставляющего забыться в бреду на несколько минут. Вот и сейчас произошло то же самое. В глазах резко потемнело, и Альфа увидела то, что никогда не происходило с ней в реальности. Свет фар пробивался сквозь маленькое окошко с острыми кусками стекол в выломанной раме. Совсем рядом по комнате метался здоровый подкачанный мужик в бронежилете с пистолетом Глок в поясной кобуре. Он вытаскивал клетчатые баулы и коробки из развороченных досок пола и скидывал их в кучу. Внезапно в комнату вошел еще один персонаж и замер на пороге с помповым дробовиком в руках. В его глазах читался ужас и паника, отчаянно борющийся со злостью и зарождающимся упорством. Подкачанный словно почувствовал присутствие постороннего и замер на месте. Рука потянулась к кобуре, а потом вошедший выстрелил, влепив заряд картечи прямо в затылок хозяину баулов. Вырвавшиеся из лба мозги разлетелись по их груди, а следом туда же приземлился и их мертвый хозяин. Последнее, что успела увидеть Альфа перед тем, как видение оборвалось, это небольшое покосившееся зеркало, висящее на стене, в котором отобразился подвешенный за руки на потолочном крюке избитый и раненый парнишка, из тела которого обильно капала кровь. «Серенький!» «Да нет, бред!» – удивленно прошептала Альфа, как только пришла в себя и посмотрела на стойку системы кормления, издающую мерный звуковой сигнал. В этот момент барабан с пустым контейнером выехал наружу. «Значит, сейчас придет ее единственный одноглазый друг», – констатировала девушка и уставилась на бронестворку двери, прикрывающую единственный выход из бетонного мешка. Через десяток минут створка с шипением отъехала в сторону, и внутрь величественно въехал робот-доставщик с четырьмя японскими иероглифами и логотипом фирмы, производителя на потертом боку. Пока его единственный манипулятор менял опустивший барабан, стойка с электронным глазом не сводила окуляр с обнаженного тела Альфы. В это время сама девушка с вожделением смотрела на хорошо освещенный коридор, покрытый белыми пластиковыми панелями. Она знала, что сейчас с двух сторон от выхода стоят два вооруженных японских пехотинца с цветками имперских хризантем на тяжелых бронекостюмах, оснащенных мощными сервоприводами. Они дежурили там постоянно. А иногда один из пехотинцев пользовался моментом и во время смены барабана украдкой заглядывал внутрь. Как думала Альфа, скорее всего, чтобы посмотреть на ее обнаженное распятое тело, оставшееся после полного восстановления от ожогов без единого волоска. Тем временем робот завершил процедуру перезарядки и только тронулся по направлению к выходу, когда началось землетрясение, уже четвертое за последние четверо суток. Стены задрожали, и вся конструкция титановых колодок начала дергаться, раскачивая тело Альфы со все ускоряющейся амплитудой. Она не понимала, откуда берутся землетрясения, но чувствовала, что с ними что-то не так. После восстановления Альфа не знала, где находится, и лишь предполагала, что в Японию ее пока не вывезли. В захваченном японцами Владивостоке могло трясти, но чтобы вот так часто и сильно, это навряд ли. Каждый раз, как только начинало трясти, тактический имплант в затылке вырубался, а под керамидовой черепной коробкой начинало противно ныть. Все это было совсем неприятно. К тому же, точнейшие внутренние часы постоянно сбивались на 0,2 секунды. Вот и сейчас в голове загудело, и закрылся доступ к импланту. Робот-доставщик дернулся в сторону и, едва не завалившись, нарезал неровный пятак перед Альфой. Затем он, видимо, определил, где выход, и устремился к нему. Но стоило ему въехать в проем, бронированная створка двери начала стремительно закрываться, врезавшись на полном ходу в его пластиковое тело и едва его не раздавив. А затем на пределе слуха что-то зашипело, и в щели, ведущей в коридор, вырубился свет. Тут же включилась подсветка ночного видения в модифицированных глазах, и Альфа заметила вошедший в поле видимости полупрозрачный призрак пехотинца, мгновенно растворившийся в коридоре, словно он был бесплотным фантомом. Девушка покачала головой, не веря глазам. «Да нет, не может быть. Наверное, просто имплант вырубила, из-за этого причудилась», — уверила она себя. В следующий миг землетрясение прекратилось. Ее перестало трясти, и заработавший имплант подсветил раздавленного робота, оставшегося зажатым в 15-сантиметровой щели, ведущей в темный коридор. Ее голова медленно повернулась и посмотрела в глазки всех четырех миниатюрных камер наблюдения, развешанных в углах каменного мешка. Инфракрасного отклика не последовало. А это значило, что каждая из них пока точно не работает. «А вдруг это тот самый шанс, который она все время ждала?» – подумала Альфа и зло плюнула на титановые кандалы. Пальцы сжались в кулаки. Запястья напрячь до предела, до едва слышного скрипа в синтетических мышцах. А теперь тянуть изо всех сил, до тех пор, пока в глазах не потемнеет от натуги и не появятся радужные круги от чрезмерного напряжения, охватившего вытянутое в струну тело. Затем минута отдыха и опять. Пальцы сжались в кулаки, запястья напрячь до предела. Глава 2. Пустота. 2045 год. Шилов. Горло соднило от крика, непроизвольно вырвавшегося из груди. Шилов с трудом поднялся с колен, сильно зажмурил веки и потряс головой, будто пытаясь проснуться и вынырнуть из этого кошмара. Открыв глаза, он заглянул за оставшийся стоять кусок стены и под покрытую трещинами железобетонную плиту перекрытия. Но их нигде не было. Его семья бесследно исчезла во время этого чертова землетрясения. И осознание, что их больше нет, застряло где-то внутри, наводя вселенскую тоску. Припадая на раненую ногу, Шилов дохромал до края плиты и замер в недоумении. Ибо то, что он увидел, могло окончательно добить психику. Ни одной целой многоэтажки вокруг не осталось. Теперь небольшой городок лежал в руинах. Курганы железобетонных плит топорщились кривыми ежами рваной арматуры. И все это безобразие засыпал битый кирпич и всякая бытовая рухлядь, кое-где выглядывающая из-под развалин. Но даже не это более всего впечатлило Шилова. Его ошеломило наличие огромной воронки, которую мог оставить только ядерный взрыв большой мощности. Воронка разверлась в километре от него, и с 9-го этажа были хорошо видны высокие валы, вывернутого грунта на ее краях. Оглядевшись по сторонам, Шилов понял, что все подъезды 9-этажного дома разметало ядерным взрывом, и над исчезнувшим городом торчит только тот подъезд, в котором находился он. Как такое возможно, он не понял, но был уверен, что это в очередной раз напрямую связано лично с ним. Долго удивляться появлению кратера Шилов не стал. Непонятная чертовщина преследовала его уже несколько безумных дней, и теперь он чувствовал, что это не последнее изменение, которое он воочию видит. Вопроса, что делать дальше, перед ним не стояло. Он знал, когда именно и где все это началось, и решил отправиться туда. Сейчас он желал лишь одного – найти виноватых и вырвать им сердце. А в том, что виноваты есть, он больше не сомневался. Он видел Северского в более молодой ипостаси и теперь был уверен, что именно он играет с прошлым, грубо изменяя настоящее. Оглядев оставшуюся без стен комнату, Шилов внезапно увидел, что не все бесследно исчезло. В центре лежал его побитый бронежилет, пистолет ТТ и все вещи, которые спецназовцы 20 минут назад сняли с него. А сверху сверкала звезда корпоративного инспектора Альянса. Кроме этого, сохранился патронтаж и двустволка, выпавшая из рук генерала Харченко, когда Шилов его скидывал с 9-го этажа. От всех остальных присутствующих здесь до света представления осталась только отстреленная кисть охранника. Сев на кусок потолочного перекрытия, Шилов снял жгут и осмотрел рану на ноге. Как ни странно, но она выглядела не так опасно, как показалось вначале, и больше не кровила. Создавалось странное впечатление, что пули пролетели на вылет. Не полчаса, а пару недель назад. Конечно, нога болела, но какой-то тупой болью, идущей словно от давно заживающего повреждения. «Конечно, бегать не смогу, но недалеко пройтись можно спокойно», — сделал выводы Шилов и, не позволяя себе расслабиться, начал облачаться. Первым делом он перезарядил оружие и надел сильно поцоканный бронежилет. Затем перекинул охотничий патронтаж через плечо. Опасаясь, что подъезд обвалился, он пробрался на лестницу через свежую трещину в стене. Спустившись на восьмой, Шилов увидел свет, пробивающийся через груду обвалившейся штукатурки. Разгреб ее и извлек дорогущий планшет-трансформер, переданный другом Юрой при встрече в баре «Бонапарт», который, как оказалось впоследствии, сам Юра не вспомнил. Желая проверить появившуюся в голове догадку, Шилов заглянул в огрызок комнаты и нашел за оплавленным пластиковым подоконником висящую на шнурке шпионскую ручку. Все подтвердилось. Бывшие у него до меняющего все землетрясение вещи остались нетронутыми и не исчезли, как, например, тело майора-спецназовца, подставленного Харченко под удар защитной системы звезды инспектора. О исчезновении мертвого спецназовца Шилов жалел. Ему бы сейчас пригодился комплект композитной брони «Корсар» 5-й серии с неплохим скорострельным автоматом «Бизон» ПП-38 и пистолетом «Глок-88». Спускаясь ниже, он видел на стенах подъезда оставшиеся следы от взрывов и пуль, но под ногами попадались только огрызки баллончиков, заменяющих гильзы в газобаллонных патронах нового образца. Ни одной гильзы от «Бизонов» он не нашел. Зато, заглянув в лифтовую шахту, на первом этаже обнаружил АК-44-1У, оставшийся без единого патрона. Немного подумав, Шилов забрал его с собой. Выйдя из покосившегося подъезда, неизвестно по какой причине оставшегося стоять, Шилов сразу уткнулся в место гибели генерала Харченко. Создавалось впечатление, что там, где он упал, кто-то сжег несколько покрышек, а затем черным пеплом выложил его силуэт. То, что это Харченко, подтверждал его шлем с прозрачным забралом, валяющийся невдалеке. Шилов его подобрал и примерил. Стоило опустить забрало, как по нему побежали строчки, требующие от надевшего срочной авторизации. Недолго думая, он приложил звезду инспектора к сенсору и тут же услышал в активных наушниках чрезвычайно строгий голос. «Подождите, ваши данные проверяются». Сообщение повторилось раз 10, затем послышалась короткая заставка музыкального приветствия, и уже мелодичный девичий голос продолжил. «Корпоративный инспектор Шилов из СКИН Московского оккупационного сектора признал ваши полномочия. Ошибка, найденная при проверке общего реестра, исправлена системой. Обновление вашего личного терминала загружено на все вспомогательные устройства, находящиеся вблизи вас». После этого весело деликнул планшет, и перед глазами пробежали строчки текста. «Чудны тела твои, Господи!» – пробурчал новоявленный инспектор с непонятно по какой причине подтвержденным статусом и посмотрел на менюшки, появляющиеся на щитке шлема. Легко обнаружив нужный пункт, он вошел в сеть, запросил информационные сводки и заставил голосовую помощницу зачитать вслух всю выборку. Шилов аккуратно перебирался через развалины, но периодически останавливался и замирал, когда мелодичный голос начинал рассказывать про особенно щепетильные моменты кардинально изменившихся исторических событий. Шилова очень удивило то, что в новой реальности наши моряки смогли вдарить по американцам. Более 40 ядерных боеголовок поразили объекты на территории США. 34 миллиона американцев были одномоментно уничтожены. К тому же за прошедшие 3 года этот список постоянно увеличивался за счет погибших от традиционного облучения. Правда, и России после этого досталось по полной. Повторная ядерная бомбардировка уничтожила 2/3 жителей страны. При этом кое-где Альянс демократических государств допустил ошибки. Например, одна из стратегических ядерных ракет упала на территории Монголии, где в это время скапливались крупные соединения Китайской народной армии, готовящиеся двинуться на север для захвата всего Приамурья. После этого инцидента едва не разгорелась глобальная ядерная война, и только чудом ее удалось предотвратить. Впрочем, за короткий период ядерной напряженности Китай и Индия успели обменяться точечными ядерными ударами, отрезающими возможные пути наступления на их территорию. Пакистан тоже не остался в стороне и ударил по Индии получив пару ракет в ответ. Страны тщательно выбирали места атак так, чтобы жертв было как можно меньше, но все равно погибли десятки миллионов. Точку в противостоянии поставили китайцы, опустошившие Тайвань атомной бомбардировкой. Но едва не завершилось одно противостояние, как разделенная на две части Корея совершенно неожиданно кинулась воевать друг с другом. И если бы не американские противоракетные системы, то корейский полуостров надолго превратился бы в радиационную пустыню. Почти все ракеты были перехвачены. Но несколько не очень мощных зарядов все равно взорвались. Впрочем, это оказалось не критично. Шилова заинтересовал короткий эпизод этого противостояния. Одна из не особо мощных корейских ракет по ошибке залетела в Таиланд. В итоге ядерная боеголовка взорвалась в 2 километрах от того места, где примерно в это время отдыхал он с семьей. Слабая надежда, что в этой реальности его родные все еще живы, тут же улетучилась. А на ее место пришла новая волна безудержной злости. Сжав зубы, Шилов ускорил темп передвижения. А в это время девичий голос бодро рассказывал, как в 2043 году террористы взорвали сразу несколько грязных радиационных бомб в Израиле. Спецслужбы израильтян быстро вычислили, откуда дует ветер, и произвели ответные точечные удары ядерными зарядами сверхмалой мощности по территории Ирана, Сирии, Турции. Еще 2 заряда взорвались в Африке, уничтожив предполагаемые места нахождения глав террористических групп, отдавших приказ атаковать Израиль. Когда Шилов отошел метров на 400, за спиной донесся грохот, идущий от рухнувшего подъезда. И теперь, куда бы он ни посмотрел, больше ничего не возвышалось, выше нескольких метров над поверхностью. До моста он добрался через 1.5 часа. Но вместо железобетонной конструкции обнаружил фермы и балки, торчавшие из мутной воды. Впрочем, прямо по этим конструкциям он и смог перебраться на тот берег, даже не замочив ног. По дороге, кроме крыс и ворон, он не встретил ничего живого. Хотя, судя по наползающей на развалины зелени, природа постепенно брала свое. Шилов несколько раз проверил радиационный фон, встроенным в шлем дозиметром. Тот в десятки раз превышал нормальный. Но, в принципе, это было не смертельно. В животе забурчало, и он вспомнил, что последний раз перекусил дома, которого, скорее всего, тоже больше нет. Из любопытства он вывел на забрало свежую спутниковую карту Московской области. Посмотрел и ужаснулся, когда насчитал больше 50 воронок от ядерных взрывов. Сколько же теперь реально осталось живых на территории бывшей РФ? Судя по тому, что он успел узнать, в этой версии реальности оккупационные власти Альянса не разрешили местным образовывать собственные территориальные формирования типа республик и автономии. Захватчики поделили территорию на сектора, патрулируемые войсками Альянса. Вспомогательные части ЧВК и частной армии тоже присутствовали, но они подчинялись руководству трансконтинентальных корпораций, захвативших на теле РФ собственные небольшие автономии со своими законами и правилами. Войдя в бывшую зону отчуждения, Шилов продвигался по остаткам выгоревшего 3 года назад леса. Судя по свежим съемкам из космоса, в зоне больше не было никакой комендатуры, и никто не вел раскопки на месте расположения танковой дивизии, уничтоженной ядерным взрывом. Постов жандармов по периметру тоже не имелось. И насколько Шилов понял, в этой версии реальности вообще не приветствовались создания местных вооруженных формирований, обязанных поддерживать порядок вместо оккупационных сил. Пробираясь мимо точки, где раньше стояла быстровозводимая конструкция комендатуры, Шилов осознал, что совсем стемнело. Ночная подсветка шлема позволяла передвигаться в темноте, но нога начала подводить. До примерного места, где раньше стоял склад, он дохромал часа через 1.5. Пройдя еще 200 метров, Шилов увидел свет фар и замер. Издалека донесся шум дизельного двигателя, работающего на холостом ходу. Новые водные не порадовали. В этом райончике дружелюбно настроенных комрадов он встретить точно не ожидал. Стараясь не шуметь, он с трудом забрался на развалины бывшего КПП воинской части и увидел следующую картину. Там, где раньше стоял ангар, теперь располагалась относительно ровная площадка. а в ее центре стоял БТР «Ракушка-38» довоенного образца. Рядом два мужика в фуфайках таскали явно тяжелые ящики. Третий сидел на броне и наблюдал за процессом. Его Шилов признал сразу. Сначала он не поверил глазам и непроизвольно протер их. Затем посмотрел снова, но блатной положенец местной братвы силой никуда не делся. Он по-прежнему сидел на броне и нервно курил одну сигарету за другой. Это был точно тот самый Сивый, который 3 дня назад отдал приказ замочить залетных полицаев, сунувших нос не в свое дело. Но как? Сотни вопросов возникли в голове бывшего оперуполномоченного, но панический мозговой штурм ни к чему не привел. Изначально Шилов думал, что он один попал в водоворот странных временных вывертов, происходящих после землетрясений. Но теперь выяснилось, что кое-кто другой тоже в этом участвует. Да ко всему прочему хочет попасть туда, куда стремится сам. Он заметил, что двое блатных таскают ящики в проход, ведущий под землю, и теперь не сомневался, что ему нужно именно туда. Задумавшись, Шилов не заметил, как бывшие арестанты закончили некие приготовления и забрались в десантное отделение БТРа. Очухался только тогда, когда рыкнул дизель, и БТР рванул в его сторону. Сделать что-то с хорошо бронированной махиной возможности не имелось, и Шилов принял единственно верное решение. Забросив автомат и двустволку в щель между кирпичной стеной и треснувшей плитой перекрытия, он свалился в широкую щель и приземлился на раненую ногу. Боль резанула, но он прикусил губу и полез дальше, при этом стараясь поплотнее прижаться к груди битого кирпича. Устроившись поудобнее, он вытащил ТТ и направил ствол вверх. В это время рядом встал БТР, и из него начали выбираться блатные. Он знал, что стоит кому-то из них посветить фонариком в щель, и его сразу обнаружат. Умирать, пока не выяснилось, что творится, ему не хотелось. Но мысленно он с этим смирился, собравшись напоследок кого-то забрать с собой, желательно Сивого. Через минуту пара блатных забралась на то место, где раньше сидел он. И в свете фар БТРа они принялись возиться с каким-то прибором. При этом в проеме периодически мелькали стриженные на лысо головы. Через пару минут к ним присоединился главарь. И первым делом зло предупредил. «Балабол, если тротила не хватит, то я тебе яйца оторву». «Сивый, да чё ты не по телу наезжаешь? Мы с болтом туда почти 400 кило грузанули. Если все рванет, то гермодверь в пыль разнесет», — уверил упомянутый Сивым балабол. «Ты насчет красновцев тоже трепал, что пару видел. Ну и где они? Мы целый час по зоне гоняли, ни хрена не нашли. Постов нет, комендатуры нет, вообще ни хрена ничего нет». «Так может в жопу этот бункер и свалим от этой чертовщины подальше? У меня в Шанхае кореш, он может пристроить нас 3 к торговой гильдии. А там снова братву наберем, раскрутимся». «Балабол, ты что в натуре не всосал, что я тебе сейчас целый час вдалбливал? В центре Москвы теперь фонит, как в ядерном реакторе. После той трясучки уже 5 часов, как нет никакого Шанхая. А бункер-то нам зачем? Или там ценный хабар есть?» «Не знаю я, что там есть. Но тянет меня туда, аж зубы сводит», — зло прорычал Сивый. «Долбодятлы! Хоть помните, где нас первый раз тряхнуло?» «Так тут же и тряхнуло. В тот день, когда за залетными полицаями гонялись». «Вот именно, что тут! У меня чуйка, и она мне говорит, что все ответы под землей!» Услышанное подтверждало пришедшие в голову догадки. Блатные подверглись точно такому же странному воздействию, как и сам Шилов. И теперь они так же, как и он, хотят выяснить, что произошло. «Сивый, а Москва точно все? А то как-то не верится. Нет, ты не подумай, что бараки с работягами исчезли, это я сам видел. Но насчет всей остальной шняги...» — тихо проговорил третий бандит, в чью голову Шилов целился из пистолета. «Да вы чё, бараны, совсем охренели?» — взревел Сивый, и Шилов услышал, как он кого-то пнул. «Приемник БТРа спутниковый канал ловит. Там такое в новостях трепят, что уши в трубочку сворачиваются. Расклупаем бункер, я вас самим посажу к экрану. Балабол, чё вылупился? Машинка готова?» «Да, сигнал от взрывателей передатчик поймал. Можем рвать эту хрень хоть сейчас». «Так вперед, рви!» Шилов услышал приказ главаря и понял, что сейчас произойдет. Засунув в пистолет кобуру, он сложил руки на груди, приоткрыл рот и закрыл глаза. А через полминуты Кусок пола лягнул его так, что если бы не надетый шлем, он точно расшиб бы затылок. Развалины КПП содрогнулись, едва не сложившись, и осыпали Шилова кирпичным крошевом. Активные наушники справились, и измученные перепонки нормально пережили взрыв, в отличие от ран на ноге, который от резкого толчка пронзила резкая боль. Видимо, бандиты сами не ожидали такого эффекта и долго ругались. В этот момент Шилов пожалел, что лежит неудобно и выбраться быстро не удастся, иначе можно было бы попытаться с ними разделаться. Когда БТР уехал, он минут пять не мог выбраться наружу. Раны на ноге начали кровоточить, и едва подсохшую штанину снова залило буро-красным. Еще через минуту Шилов забрался на наклонившуюся плиту, к этому моменту поднятую взрывом пыль отнесло в сторону, и он увидел заглушенный БТР, припаркованный возле огромной воронки, с раскиданными по ее кромке кусками железобетонных плит. Троица бандитов немного походила кругами, а затем Сивый и еще один спустились в образовавшийся провал. Третий остался наверху и нервно курил, не сводя глаз с воронки. Внезапно Шилов осознал, что это его шанс, и, проверив двустволку, захромал к нему, делая большой крюк, дабы подобраться со стороны перекрывавшего видимость БТРа. Глава 3. Плохие сны. 2021 год. Сиверский. На Серого страшно было смотреть. В мышцах по всему телу дырки от тонкого сверла. Но, как ни странно, кровь не стекала сплошными ручьями, а едва сочилась из ран. Видимо, вживленная, но не запрограммированная колония нанитов сама взяла на себя заботу о носителе, очень часто влипающем в неприятности. Несмотря на увечья, Серый передвигался самостоятельно. Правда, при этом его качало из стороны в сторону, как пьяного. В какой-то момент он даже попытался помочь Северскому затащить в дом труп, лежавший на улице, но не смог согнуться. Зачем Серый заставил его занести труп, Сергей Петрович не знал. Но когда тот приказал подобрать пару брикетов из кучи налички, он начал догадываться. Следом ученый выполнил вторую просьбу израненного парня и перегнал Гелендваген поближе к дому. Уже выйдя из-за руля, он поймал шальной взгляд Серого. «В багажнике должна быть канистра», – проговорил тот зловеще и показал дорогущую зажигалку Дюпон, взятую как трофей с трупа полковника Харченко. Северский покорно облил деньги соляркой. «Будем жечь?» – спросил он удивленно и почувствовал, как в сознании зарождается сожаление при виде такого количества денег. «Палыч, ты когда-нибудь сжигал 25 или 40 лямов зелени?» «Я до вчерашнего дня столько вживую и не видел». «Так посмотри», – проговорил Серый и, чиркнул зажигалкой, закинул ее в выбитое окно. «А может, зря палим?» – запоздало пробормотал Северский, когда по разлитому топливу уже весело побежали язычки пламени. «Не, не зря. Эта куча сгорит, и нам меньше проблем. Подумай лучше, сколько сейчас крыс в погонах горит вместе с этими бабками. Они завтра же все перегрызутся и начнут мочить друг дружку, ища виноватого», – зло подытожил Серый. «А если сгорит все, как они поймут, что там вообще были деньги?» «Все не сгорит. Кое-что Харченко не успел вытянуть из-под пола. Крыша упадет, пепел засыпет. Пусть вытягивают обгоревшие пачечки и думают, кто взял общак, о котором никто посторонний не знал». А потом они минут пять стояли и смотрели, как весело пылает возведенный на отшибе деревни старый дом, словно празднуя свой уход в мир духов. Когда газелька тронулась, Серый посмотрел в боковое зеркало на вздымавшееся все выше пламя и недовольно забурчал. «Ну, с Петровной нехорошо получилось. Поверила она мне, дом сдала. А я вон чего учудил. Теперь нам придется брать ее на полное обеспечение. Время пройдет, приедем и поможем», — согласился Северский и тут же добавил. «Послушай, а может, все же зря спалили? Половину могли бы и вытащить». «Не, могли бы и не успеть», – Серый покачал головой. «Харченко созванивался по спутникам с подельниками и кого-то вызвал. Так что сюда уже едут. Ой, даже не знаю теперь, как его начальство будет все это прикрывать. Узнаем из прессы», – пробурчал Северский, которому само упоминание об убитом им человеке было неприятно. Прошло около часа, и теперь он не понимал, как он на это смог решиться. но вместе с тем чувствовал, что ни капли не сожалеет о содеянном. 4 часа они пробирались по грунтовкам, пересекающим перелески и заросшие бурьяном поля, пока не выехали к небольшому поселку, стоящему недалеко от федеральной трассы. Газельку пришлось загнать за лесную полянку и там сжечь. А уже утром на остановку пригородных автобусов вышли 2 рыбака в зеленых плащах. Все как положено, за плечами пятнистые рюкзачки, а в руках ведра и удочки. Возвращаться по-тихому в Москву оказалось делом непростым. Пришлось разделиться и несколько раз пересаживаться с рейсового автобуса на электричку. Перед тем, как разъехаться, Серый забрал рюкзак с 2 брикетами долларов, заявил, что ему надо подлечиться, и исчез в дверях автобуса. Когда Северский добрался до своей ипотечной квартирки, прошли почти сутки. Кот не одобрил долгого отсутствия кожаного ублюдка и выказал это единственным известным всей расы котов способом, нагадив в обувь провинившегося раба. Правда, после долгого и продолжительного подхода к наполненной кормом миске, он смилостивился и не преминул возможностью залезть на диван со спящим наглым человеком, завалившимся на чистое белье в грязной одежде. Таким образом, Северский проспал больше суток, сделав лишь 2 коротких перерывов, чтобы сходить в душ и немного очистить холодильник от просрочки. Наконец, проснувшись, он посмотрел на будильник. На циферблате было 3 часа дня. Бурчавший желудок мгновенно вступил в телепатическую связь с котом Васькой, который гонял пустую миску по полу кухни, и они совместно потребовали срочных продуктовых подношений. Как только Сергей Петрович накормил всех страждущих, по включенному телевизору начался выпуск криминальной хроники. Первый же сюжет заставил его отложить вилку с наколотой сосиской и внимательно прислушаться. Серый оказался прав. Гибель 2 сотрудников МВД их начальству замять не удалось. На экране 5 минут мелькал дотла сгоревший дом с дымящимся остовом Гелендвагена. А в это время журналист бодро врал про то, как 2 блюстителя закона вступили в неравный бой с бандой наркоторговцев, устроивших лабораторию по производству синтетических наркотиков в заброшенной деревеньке, находящейся в дальнем уголке Подмосковья. Затем показали задержание каких-то мутных личностей и граждан со скрытыми лицами, бодро дающих показания. В какой-то момент на экране появилась реальная химическая лаборатория и брикеты с наркотиками, изъятые на месте преступления, возле которых выстроилась группа захвата в черных брониках. Правда, никто не упомянул тот факт, что брать коварных наркобарыг по какой-то неизвестной причине отправился цельный полковник МВД Харченко, курирующих расследование преступлений в экономической сфере, и один из его помощников. После просмотра явно сфабрикованного репортажа смутное беспокойство овладело Северским, и он начал часто оглядываться, выходя из дома, постоянно ожидая, что за ним придут. Тревожное состояние исчезло через неделю, когда в очередном криминальном репортаже сообщили, что некий только что отставленный от службы генерал покончил с собой. Пробив генерала в сети, Северский выяснил, что это непосредственный начальник Харченко. Видимо, он не смог смириться с потерей должности и денег и пустил себе пулю в лоб из наградного пистолета. Хотя, вполне возможно, ему в этом кто-то помог. А еще через недельку, как всегда неожиданно, появился Серый. Во время очередной пробежки в парке мимо на огромной скорости пронесся сумасшедший электросамокатчик. Один из тех, что в обилии развелось в 2021 году. Северский знал, пройдет год, и Госдума примет пакет дополнений к правилам, ограничив неразумных пользователей электросамокатов, гоняющих в общественных местах. Но пока самокатчики носились по улицам и скверам, как хотели. Именно этим самокатчиком и оказался Серый. В этот раз парень был прилично одет, но не броско. Сделав 2 круга, он уселся на лавочке возле детской площадки, и Северский тут же присоединился к нему. «Телефон с собой?» – первым делом поинтересовался Серый. «Из-за тебя я уже отвык его таскать, да и Ваське нравится с ним спать». «Это хорошо. Люблю котов. Надо будет как-нибудь с ним познакомиться». «Как восстановление?» поинтересовался Северский и указал на закрытые пластырем раны. «Как видишь, заживает, как на собаке». «Сны были?» Этот вопрос Северского беспокоил 2 недели. Ведь узнать, что они своими действиями изменили в будущем, можно было только из них. После вопроса Серый тяжело вздохнул, и Сиверский заметил, как его глаз нервно дернулся. «Сейчас не до снов», — уклончиво ответил парень. «Деньги лежат в лесу. Думаю, не стоит их там долго держать. Пора начинать большую игру». «Что предлагаешь?» — поинтересовался Сиверский, не желая вытягивать ответы силой. «Я тебе уже говорил. Есть у меня на прицеле один человек, которого надо привлекать к нашим делам». «Твой тайный олигарх-подпольщик?» «Да, он самый». «А может, не стоит? Это опасно. Война начнется через 20 лет. И кто его знает, какие у него сейчас интересы?» С сомнением сказал Сиверский. «Ничего. Я думаю, мы сможем его заинтересовать», — уверил Серый. «Петрович, ты пойми, деньги у нас теперь есть. Не знаю, сколько точно, но там не меньше сотни миллионов долларов. А чтобы построить структуру для их активного использования, придется потратить кучу времени и найти подставных лиц, используемых в темную. А тут есть практически свой человек со всем необходимым. Пока он не в курсе наших дел и задач, но я думаю, мы ему все растолкуем». Серый говорил тихо и спокойно. Но Сиверский уловил, что по какой-то причине он хочет ускорить происходящее событие. К тому же, сквозь показную бодрость было видно, что он еще не восстановился физически. Его что-то очень беспокоило, но что именно, ученый не понимал. «А кто он, твой олигарх? Прямо сейчас сказать можешь? Я как домой вернусь, в сети посмотрю, что это за птица?» «Глебов», — буркнул Серый, мгновенно ответив на прямой вопрос. «О, ничего себе!» — удивился Сиверский, наслышанный о любовных похождениях Глебова, сводками о которых была заполнена вся желтая пресса. «Владелец заводов, трубопроводов и самого большого парка дорогих машин в Российской Федерации? Он же из списка Forbes не вылезает. Кажется, состояние миллиарда $2 или чуть больше?» «Сейчас 2,5», — уточнил Серый. «Ну, не знаю», — с сомнением проговорил Сиверский. «Что-то он мне не кажется правильной кандидатурой. 35 лет, слишком молодой. Занимается перепродажей обанкрутившихся предприятий. Барыжит нефтянкой. Насколько я помню, не женат, и его постоянно окружают скандальные истории, связанные с молодыми фотомоделями, певичками и актрисами. Мне кажется, что дорогие тачки и женский пол его интересуют больше, чем родина и ее будущее». «Все не совсем так», — уверил Серый своим самым спокойным тоном, который у Сиверского обычно вызывал оторопь. «Я тебе сейчас расскажу одну интересную историю. И ты поймешь, кто такой Глебов, если с него счистить всю золотую мишуру», — загадочно пообещал парнишка и тут же начал рассказ. «В 2043 году ты находился в Москве, а туда с трудом доходила информация о том, что происходит на остальной территории оккупированной страны. К зиме 43-го Альянс демократических стран уже раздавил последние остатки наших вооруженных сил, а затем интервенты поступили очень умно. Они забрали только то, что им действительно нужно, кинув остальные территории на произвол судьбы. Впрочем, они не забывали гонять над ничейными землями ударные беспилотники, бомбящие любые колонны транспорта без разбору. В те времена только начинали открываться первые отделы ФБК в крупных городах. Они набирали жандармов и полицаев, хоть как-то поддерживающих порядок. А на остальной территории почти везде творился полный беспредел». Серый был прав. Информация до Москвы доходила с трудом. Но слухи о том, что повсеместно повылазили уроды всех мастей, приходило регулярно. Всякая человеческая чернота скрывалась не только под синими куполами на спине, но и под погонами разных цветов и чиновничных пиджаками разной степени влиятельности. Где-то в регионах власть брали воры в законе, где-то всевозможные силовики и начальники всех мастей. Но почти все они тянули одеяло на себя и старались как можно лучше устроиться в своем небольшом уделе, не забывая при первой возможности грабить соседей. Уже через год из всего этого начнут рождаться мелкие республики, национальные автономии и самостийные города, без конца конфликтующие и воюющие друг с другом за ресурсы и территорию. «В Москву тоже кое-что доходило. К нам в институт свозили ученых, выбранных из беженцев. То, что они рассказывали, это чудовищно», — проговорил Сиверский. Серый кивнул и непроизвольно зло оскалился. А зимой 43-го была совсем жопа. Города лежали в руинах. Эвакуированные жили в лагерях беженцев, которые никто ничем не снабжал. ЖД-магистрали перерезаны. Основные трассы и дороги перекрыты блокпостами Альянса и ЧВК. В первый год после окончания 30-дневной любая миграция населения между регионами была запрещена. Лето люди кое-как пережили, а зимой началось. Топлива нет, продовольствия нет. Куда ни сунешься, везде бандиты. А в погонах они или с синими перстнями на распальцовках, разницы нет никакой. Я тогда только восстановился после повторной модернизации, и руководство вместо ячейки подполья гоняли нашу небольшую группу по огромной территории с целью налаживания связи между партизанскими отрядами. Ну, иногда мы выезжали на спецзадание. Серый тяжело вздохнул. Сам понимаешь, кое-где надо было срочно наводить порядок любым способом. А лучше нас с Альфой убивать людей никто не мог. И вот, значит, сразу после Нового года нас с ней заслали под Уфу. В пыль, раскатанную атомными бомбами. Не знаю по какой причине, но туда скинули что-то мощное. Центр города фонил радиацией так, что даже мы близко к окраинам подходить опасались. Окружающие леса догорели в летом во время засухи. Все мосты и дороги были разрушены точечными ударами. Люди жили в маленьких поселках и по лагерям беженцев. Вот в один из таких лагерей мы тогда с Альфой и прибыли. А там увидели такое. После Отечественной о подобном могли рассказать только узники немецких концлагерей смерти. Там даже меня проняло. Штабеля мороженых трупов я не видел больше нигде. Внезапно Серый замолчал, а перед глазами Северского появились грузовики химической зачистки, которые сразу после госпиталя он видел сотнями. Они почти полгода в огромные могильники свозили трупы москвичей, погибших после химической атаки Альянса. «И что? Там совсем не осталось живых?» – спросил Северский у зависшего парника. «Да нет, живых мы нашли. Нас же вызвал комендант лагеря, пытающийся спасти несколько последних тысяч выживших. А из них почти половина дети». «И как вы? Помогли?» «Все как обычно. Нашли виновных и всех убили. Правда, пришлось немного повозиться. Видишь ли, Петрович, севших на склады госрезерва тварей, конечно, нужно было срочно мочить. Но семьи-то их ни при чем. Так что пришлось всех сортировать. А затем выводить на мороз и подвешивать за яйца губернатора вместе с цельным генералом МЧС. После этого мы помогли переселить лагерь беженцев в более подходящее место. А теперь я скажу тебе, зачем я все это тебе рассказывал». Серый посмотрел прямо в глаза Северского. Комендантом того лагеря был тот самый Глебов. Мы потом с ним много общались, и он честно признался, что в начале войны едва не свалил в Испанию на свою виллу. Но в отличие от некоторых, Глебов остался помогать людям. А это кое-что да значит. «Да, теперь я понимаю, почему Глебов. Ты ему доверяешь?» «После того, что я видел, я ему верю как себе. Правда, нам придется его немного перевоспитать». «А сможем?» – неуверенно спросил впечатленный рассказом Северский. «Да куда мы денемся?» «Есть одна рабочая схема», – загадочно ответил Серый. Они еще немного обсудили детали, а когда Серый поднялся и уже хотел уехать на электросамокате, Северский не выдержал и еще раз спросил. «Серый, так что там насчет снов? Снятся или как?» Парень замер и снова посмотрел ученому в глаза. На этот раз в его взгляде появилось некая толика обреченности. «Да лучше бы и не снилось». «Что, совсем все плохо?» «Не то слово. Не знаю, что мы такого поменяли в истории, когда тиснули общак, но я сам видел огромную воронку от атомной бомбы, а через пару ночей космический снимок Московской области, на котором имелось 13 свеженьких кратеров от ядерных взрывов». Глава 4. Альфа. Второй шанс. 2045 год. Альфа. Левая ладонь свернулась лодочкой и с трудом, но пролезла в кольцо титанового наручника. А дальше дело техники. Вращаешь рукой вправо-влево, пока кисть елозит, словно пробка в бутылочном горлышке, и в конце концов постепенно выходит из ослабшего захвата. Рука наконец вышла из оков, и Альфа первым делом почесала нос. Именно это она хотела сделать уже почти 2 месяца. И вот долгожданная цель достигнута. В этот момент блаженного наслаждения она едва не испытала то, что девушки могут испытывать от прикасаний к совсем другим местам. Те минуты, когда система контроля за чистотой распятой пленницы обдавала ее прохладной водой, не шли ни в какое сравнение с тем, что она испытала сейчас, просто почесав нос. Четверо суток утомительных физических упражнений в полной темноте не прошли даром. Одна рука оказалась на свободе, и теперь пришло время освобождать вторую. Альфа могла только предполагать, что именно произошло в подземном бункере, но после последнего землетрясения в коридоре больше никто не появлялся, и даже электрическое освещение ни разу не моргнуло. Камеры в углах так и не заработали, а из всего освещения остался только моргающий красным дежурный светлячок на медицинской стойке системы искусственного кормления. Температура в железобетонном мешке медленно понижалась каждый час, постепенно дойдя до не особо комфортных 12 градусов тепла. Из-за этого полусинтетическое тело тратило больше энергии, взятой из питательного коктейля, и совершенно нагая девушка постоянно ощущала холод. Все это было терпимо, но сама невозможность согреться постепенно начинала раздражать. А вообще ей очень повезло. Автоматическая система кормления работала от автономного источника питания и продолжала дважды в сутки перекачивать в желудок Альфы по 400 мг протеина белкового питательного коктейля, перемешанного с кучей каких-то стимуляторов и биоприсадок, добавленных для эксперимента японскими биологами. Как только она вспомнила про роботизированную кормилицу, в медицинской стойке снова зажужжал насос. Затем прокрутился барабан, и по трубке побежала слегка светящаяся в полной темноте белесая жидкость. При этом катетер, введенный в тело между вздернутыми грудями, вздрогнул и начал противно чавкать и дергаться. Альфа обхватила его пальцами и принялась вслух отсчитывать секунды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... На 12-й она резко отвела трубку от себя и выдернула из хирургического разреза титановый штырь. Затем вздрогнула от резкой боли и откинула его в сторону. Катетер упал к ногам и дернулся еще несколько раз, извергнув из себя последние остатки белесой сыворотки. Девушка резко замерла и прислушалась к своим чувствам. Неприятные ощущения отступили и накатил прилив сил, вместе с обманчивым чувством физического всемогущества. Но обычно приходящего за ним удара сильным успокоительным не последовало. Сознание оставалось ясным, и это означало, что ее догадка подтвердилась. Плотность добавленного в состав успокоительного меньше, и в 400-граммовой емкости оно плавает сверху, а значит и попадает в организм в самом конце процедуры принудительного кормления. Непроизвольно улыбнувшись, девушка изогнулась и дотянулась до правой руки. Всего 3 минуты усилий, и она тоже оказалась на свободе. Внезапно разведенные ноги задрожали, и она, всего на миг потеряв равновесие, шлепнулась голыми ягодицами на холодный пол. «Да ну, блин!» – выпалила она вслух, при этом прибавив пару нелитературных выражений из солдафонского лексикона Серенького. Модифицированная 5-го поколения ошлепнулась на задницу, как голая девка, поскользнувшаяся на мыле в бане. Дотянувшись до колодок, обхвативших щиколотки на ногах, она отдала короткий приказ импланту, и тот до максимума выкрутил подсветку ночного видения в модифицированных органах зрения. Затем подключились специально культивированные нанитами искусственные клетки в хрусталике глаза, и в его центре, контраст зеленой радужки, засветилась тревожно-красным. Конструкция титанового запора тут же предстала перед Альфой во всей своей механической красе. Найдя самое уязвимое место, она быстро сообразила, что нужно делать. Пока не закончилось действие увеличивающего силу стимулятора, девчонка дотянулась до торчавшего из пола массивного ржавого кольца, уцепилась за него пальцами и начала закручивать ногое тело в спираль, максимально натягивая тоненький тросик фиксатора, проходящий по всей системе запора. Это упражнение пришлось повторить пару сотен раз, периодически меняя направление применения усилий. В какой-то момент крохотный запорный штифт не выдержал чрезмерной нагрузки и с треском вылетел. После этого тросик резко ослаб, распахнув ненавистные колодки. Не доверяя своим ощущениям, Альфа поднялась на ноги и почувствовала, как предательски дрожат коленки. Да уж, все-таки провисеть в жестких креплениях 2 месяца, изображая распятую морскую звезду, это непросто, даже для модифицированной. Разминая суставы и мышцы, она прошлась по кругу, при этом на нее навалилась усталость, словно прорвавшаяся через плотину концентрации, удерживающей ее в тонусе 2 долгих и мучительных месяца. В тот же миг ей резко захотелось свернуться калачиком прямо на бетонном полу и отдать команду телу на продолжительный сон. И лишь понимание того, что нельзя останавливаться и надо двигаться дальше, не позволило ей этого сделать. Подскочив к роботизированной кормилице, спрятанной в медицинской стойке, она оторвала с корнем пластиковую панель и грубо вскрыла жалобно запищавший аппарат. Барабан с контейнерами оказался у девушки в руках, и она сразу вытянула из креплений последние 2 баночки, до краев наполненные питательным коктейлем. «На ближайшие сутки должно хватить, а дальше посмотрим», – решила Альфа, затем подняла с пола немного изогнутый острый шприц катетера и, оторвав прозрачную трубку, сжала его в ладони, словно длинную заточку. Собрав трофеи, девушка вырвала широкий шлейф проводов из стойки и, скрутив простейшее устройство ношения для завернутых между узлами ништяков, перекинула его через плечо. «Ну вот, голая, но зато с сумочкой», – проговорила она довольно и попыталась протиснуться в узкую щель, ведущую в коридор. Это оказалось трудно, но вполне возможно. 5 минут пыхтения, и ее немного поцарапанное и перемазанное в солидоле тело вывалилось в темный тоннель. Первое, что удивило Альфу там, это отсутствие пластиковых панелей белого цвета, бесследно исчезнувших со стен. Вместо пластика руки ощупали шершавую поверхность сыроватого бетона. Странно, но за 4 дня без света она не заметила шныряющих по коридору японцев, по непонятной причине снимающих панели. Оставив эту загадку на потом, Альфа направилась в ту сторону, откуда обычно приезжал робот, меняющий барабаны со спецпитанием. Оттуда же, судя по доносившимся шагам, приходили сменяющие друг друга караулы японских бронепехотинцев. Пройдя 50 метров, она уткнулась в почти вырванную из проема металлическую створку переборки. Судя по повреждениям, скорее всего, с той стороны что-то взорвалось, и взрывная волна едва не выбила преграду, вставшую на пути. Худая девчонка легко пролезла в щель между ржавой переборкой и бетонным проемом, при этом сосчитав острым ребром кромки керамидовые ребра. Внутри перед ней предстала не менее интересная картина. В потолке широкого туннеля зияла огромная дыра, из которой в разные стороны торчали куски выдранной арматуры. В полу имелся точно такой же проем. Подойдя к ее краю, Альфа увидела остатки еще одного тоннеля внизу. Дальше все закрывал завал из здоровенных кусков разбитых железобетонных конструкций. Посмотрев наверх, она разглядела 2 пробитых насквозь уровня перекрытий с едва прорывающимся тусклым светом, идущим от далекого пролома. Если судить по ржавчине на арматуре, похоже, 2-3 лет назад сюда прилетела противобункерная бомба, легко пробившая верхние ярусы и превратившая в железобетонную кашу то, что находилось внизу. Интересно, а как же обслуживающий робот и японские бронепехотинцы проходили мимо 3-метровой дыры в полу? Оставив эту загадку неразгаданной, Альфа решила выбираться прямо здесь. Разогнавшись, она подпрыгнула и легко ухватилась за кусок торчавшей арматуры. Затем немного акробатики, и девушка вылезла на уровень выше. Коридор, в котором она оказалась, был точно таким же и отличался только вполне целыми металлическими створками дверей в его концах. Еще один прыжок на 3 метра, короткое упражнение в подтягивании, и Альфа оказалась в высокой и широкой галерее с рельсами узкоколейки, проложенными 100 лет назад по сырому полу. Здесь до пролома в потолке было метров 8, и без помощи Серого она бы точно не смогла туда добраться. Отходить от тусклого ночного света, пробивающегося через дыру, почему-то не хотелось. Сравнительно свежий воздух, поддувающий сверху, пах гарью и сжженными покрышками, но, несмотря на это, пьянил неуловимым ароматом близкой свободы. Немного постояв, она заставила себя топать вдоль проржавевших рельс по туннелю, при этом опять выбрав левую сторону. Метров через 200, шлепанья босыми ступнями по неглубоким лужам, нос Альфы ощутил запах застарелого разложения, а имплант выдал вердикт – впереди лежат трупы. Еще через сотню метров предварительный анализ импланта подтвердился. Альфа уперлась в толстую решетку, поднимающуюся от пола до сводчатого потолка, и прямо за перегородкой увидела трупы людей, скорее всего, погибших прямо здесь несколько лет назад. Первое, что бросилось в глаза, это обилие надетых на мертвецах древних плащей АЗК, еще советского образца, и вполне современных противохимических и противорадиационных костюмов разной степени защиты. Всяческих противогазов и респираторов отечественного и иностранного производства тоже хватало. Было видно, что люди умерли не сразу. На носилках лежали раненые. У стен стояли стойки с капельницами. Кроме этого, поразило количество детей, одетых в прозрачные полиэтиленовые костюмы, оборудованные устройствами принудительной вентиляции. Внезапно распределенные по всему телу рецепторы забили тревогу, и Плат вывел короткое текстовое предупреждение перед глазами Альфы. Радиационная опасность. Строчка текста моргала бледно-желтым, и это означало, что уровень излучения не поднялся до критических размеров, угрожающих немедленным поражением полусинтетическому телу с гибким керамидовым скелетом внутри. Альфа еще раз посмотрела несколько сот иссохших тел, лежащих в немного изгибающемся тоннеле. В паре мест было видно, что толстенные прутья решетки пытались пилить. Похоже, люди хотели проникнуть вглубь тоннеля, но их кто-то не пускал. Лежащие под ступнями грозди стрелянных автоматных гильз это подтверждали. По всему выходило, что где-то недалеко отсюда взорвалась ядерная боеголовка. Люди попали под мощное облучение и смогли здесь укрыться. Но из-за смертельной дозы радиации и пуль неизвестного заградотряда все равно все погибли. То, что это произошло 3 года назад, во время 30-дневной, сомнений не оставалось. Но где это место находится, было до сих пор непонятно. Альфа думала, что ее держат в переоборудованном японцами бункере рядом с Владивостоком. Но теперь уверенность в этом пошатнулась. Насколько она знала, рядом с городом взорвался всего один ядерный заряд, запущенный прямиком с орбиты военным спутником Альянса в первый день 30-дневной. Но он взорвался в Амурском заливе, поразив стоявшие на рейде военные корабли Российской Федерации. И по всему выходило, что такому количеству облученных во Владике просто неоткуда взяться. Внезапно потянуло сквознячком, и ногое тело окатило волной теплого воздуха. Это означало, что еще один выход наружу точно имеется. Но он где-то впереди. Осмотрев решетку, Альфа увидела, что на верхотуре она не вплотную примыкает к своду, и там имеется небольшая щель, в которую можно попытаться пролезть. Через несколько секунд она была наверху и с трудом смогла протиснуться внутрь братского склепа. Она шагала среди трупов и старалась не наступать на мумифицированные руки, торчавшие из-под рукавов АЗК. Вокруг грудами лежала одежда, а если покопаться, то наверняка можно найти оружие. Но подбирать или одевать фонящие радиации вещи она не хотела, предпочтя оставаться совершенно ногой. Альфа давно перестала бояться находиться рядом с мертвыми. В отличие от книг и кино про зомби, они не кусаются, а иногда и помогают, предоставляя ценные трофеи. Во время их серых мытарств они часто попадали в подобные места. Мародеркой обычно занимался он, галантно не допуская девушку к процессу обшаривания трупов. Как-то раз после нападения на колонну ЧВК Ударные беспилотники Альянса загнали парочку диверсантов в подобное место. Ракетную военную часть в Таге разбомбили в первые дни, и военнослужащие, и их семьи навеки остались в заваленном бомбоубежище, в которое они с Серым проникли через воздуховод. Беспилотники через пару часов улетели, и диверсантов обложила сотня наемников одной международной корпорации, занимающейся заготовкой леса на территории бывшей Российской Федерации. Наемники хотели лишь одного – поквитаться с теми, кто устроил засаду и разделал в хлам из гранатометов колонну ЧВК. Когда они попали в бомбоубежище, у них на двоих оставалась одна граната и пара магазинов для пистолетов. Но те, кто навеки лег в братской могиле, их выручили. Серый пробежался по коридорам и быстро собрал боеприпасы и оружие. А уже ночью они встретили шквалом огня, раскопавший вход в бомбоубежище наемников, и смогли пробиться и уйти. Внезапно Альфа вспомнила, как они сидели друг напротив друга и, ожидая прорыв, слушали, как снаружи работает бульдозер, расчищающий путь матерившимся ЧВКшникам. Тогда она почувствовала, что он хочет сказать ей нечто важное, но так и не решился. «Серенький», — проговорила Альфа, и где-то внутри ее, наполовину искусственного тела, что-то всколыхнулось. Неожиданно в глазах защипало, и по щеке пробежала слеза, упав на замазанную солидолом грудь. Когда ей сообщили, что отец пропал в японской зоне оккупации, она первый раз обманула Серого и сбежала из правительственного бункера, в котором собралось руководство подполья. Глава совета, Глебов, наверняка рвал и метал, но ей тогда было на это наплевать. А вот на Серого она наплевать не могла и до сих пор сожалела, что не предупредила его о своем побеге. Альфа глубоко вздохнула и неожиданно поняла, что не заметила, как пересекла заваленный погибшими полукилометровый кусок тоннеля и уперлась в запертые гермоворота. Она почувствовала новое дуновение сквозняка и, оглянувшись, увидела боковую галерею, подходящую к неприметной калитке. Поднявшись по ржавой лестнице, девушка увидела приоткрытую переборку. В проеме лежал труп в противорадиационном костюме военного образца. Противогаз с огромными зеркальными окулярами был стянут с ссохшегося лица. В виске покойного виднелась дырка. Альфа вытащила из руки самоубийцы старенький ГШ-18. Затем нащупала подсумок и извлекла запасной магазин. «Ну, хоть что-то», — подумала она и посмотрела в пустые глазницы покойного. «Спасибо, друг», — пробормотала девушка и, переступив мертвого, вышла наружу. Тут было теплее, чем внутри, и, судя по косым лучам, бьющим из-за бетонного бруствера, прямо сейчас всходило солнце. Она осмотрелась и увидела приделанную к бетонной стене табличку с облупившейся надписью «Форт номер 4». После этого Альфа взобралась на массивный парапет бруствера и увидела изумившую ее картину. Прямо перед ней раскрылся отличный вид на останки полностью разрушенного приморского города, в центре которого зиял огромный кратер, оставленный термоядерной бомбой большой мощности. Морская вода давно заполнила воронку, превратив ее в рукотворное озеро, блестевшее в лучах восходящего солнца. В это время имплант самостоятельно сопоставил положение светила с точным временем, и перед глазами Альфы загорелось всего одно слово – Владивосток. Глава 5. Корень зла. 2045 год. Шилов. Как только Шилов обошел БТР, подвела раненая нога. Кости закрутило до судорог, и пришлось сесть на чахлую траву и немного отдохнуть. В это время он перестал видеть курившего на краю воронки бандита, и это было совсем нехорошо. Длинный обход под прикрытием бронемашины выходил боком, и Шилову это не нравилось. Просидев пару минут, он стиснул зубы и заставил себя подняться. В глазах потемнело от резкой боли, но он шаг за шагом хромал к колесному БТРу, пользуясь двустволкой, словно костылем, и стараясь, чтобы непроизвольный стон не выдал его присутствие. С трудом добравшись до ведущего шарообразного колеса, Шилов схватился за торчавший в сторону титановый шип грунтозацепа и прижался к композитной броне. Покрытая цифровым спецкамуфляжом бронемашина стала ночью практически черной, из-за этого его драная рыжая куртка отлично выделялась на ее фоне. Стоило ему только об этом подумать, как из-за тупого носа бронемашины вышел бандит в фуфайке. При виде нежданного гостя он испуганно крякнул и, выронив сигарету изо рта, потянул за лямку автомат ППС, висевшего на плече. И в этот момент Шилов сделал единственное, что мог. Он отпустил грунтозацеп и шлепнулся на пятую точку. В тишине послышался лязг затвора. Шилов вцепился в цевьё двустволки и, едва прицелившись в темный силуэт, нажал на спуск. Бабахнули сразу оба ствола, перекрыв трескотню автоматной очереди. Стайка автоматных пуль прошла выше, а вот Шилов попал. Ему повезло. Плотные комки крупной дроби ударили кучно в живот бандита, откинув его на пару метров. При этом автомат отлетел в сторону. Мужик в фуфайке засучил ногами, и до звенящих после выстрела ушей донесся трехэтажный мат. Шилов отпустил ружье и, вырвав пистолет из кобуры, выпустил полмагазина покорчившемуся бандиту. На пятом выстреле тот последний раз конвульсивно дернулся и затих. После этого снова наступила полная тишина. Минуту две Шилов лежал не шевелясь, а затем снова заставил двигаться смертельно уставшее тело и, используя двухстволку как рычаг, поднялся. Больше всего он опасался, что исчезнувшие в проломе бандиты все слышали и теперь бегут сюда. Заглянув за бронемашину, он прицелился в воронку и около минуты стоял и ждал. Но из-за очерченного светом фар проема никто так и не появился. Тогда Шилов подошел ближе и, усевшись на вывороченный кусок еще теплой железобетонной плиты, сам заглянул внутрь. Первое, что он увидел, это выгнутые гермоворота, вдавленные мощным взрывом в проем, ведущий в широкий автомобильный туннель. Похоже, Сивый с подельником ушли глубоко и ничего не слышали. Благоразумие уговаривало Шилова остаться наверху и дождаться возвращения бандитов. Но неуемная жажда мести требовала спуститься вниз самому и достать тех, кто, по его мнению, заварил всю эту кашу. Шилов оставил двустволку и разряженный АК около БТРа. Вместо них подобрал легкий автомат ППС с кое-как примотанным к стволу фонариком. По дороге не забыл снять с трупа брезентовый подсумок с тремя запасными магазинами. Затем он на всякий случай перекрестился, хотя и не верил. И аккуратно слез в пролом, зияющий на дне воронки. Судя по габаритам, видимой прямо сейчас части подземного сооружения, комплекс наверняка имел много уровней, уходящих очень глубоко. Включив ночную подсветку генеральского шлема на максимум, Шилов начал пробираться вдоль монолитной стены туннеля. Ночное видение пробивало темноту метров на 20, так что фонарик на стволе ППС он включать не стал, опасаясь выдать свое местоположение, непонятно где находившимся бандитам. Прохромав метров 100 по уходящему вниз, немного изгибающемуся туннелю, он вышел к небольшой площадке, созданной строителями для разворота автомобилей. Здесь туннель менял направление на 180 градусов, уходя еще ниже. Шилов преодолел 3 таких поворота и примерно определил, что углубился метров на 70, не меньше. Несмотря на это, хитрая конструкция подразумевала, что отклонение от верхней точки входа не превышает полусотни метров. После еще одного поворота он увидел тусклое свечение в конце очередного перехода и насторожился. Раненая нога, не прекращая, болела всю дорогу. И если бы не стена, на которую можно опираться, и желание достать тех, кто прячется внизу, то пройти такой путь было бы невозможно. Подойдя ближе, Шилов увидел, что свечение идет от странной преграды, полностью перекрывающей туннель. Подойдя чуть ближе, он внезапно осознал, что ничего подобного раньше точно не видел. Внешне преграда походила на толстый слой воды, каким-то непостижимым образом развернутый перпендикулярно полу. Все, что виднелось за ней, расплывалось и теряло четкие контуры. «Чертовщина какая-то», — подумал Шилов, ибо нереальное зрелище завораживало. В этот момент он вспомнил, что с ним происходило несколько дней подряд, и зло оскалился. В памяти всплыл тот момент, когда он почти успел схватить расплывающиеся фантомы, оставшиеся от самых родных ему людей. Подойдя совсем близко, Шилов потянулся и дотронулся пальцами до псевдоводяной фосфоресцирующей стеночки. От его прикосновения по ней пошла рябь, при этом кожу закололо словно от статических зарядов. «Да в жопу все это!» Неожиданно для самого себя зло выпалил Шилов и решительно ступил за эфемерную границу, ведущую непонятно куда. Как только он зашел внутрь, совсем рядом раздалась автоматная очередь, и в прозрачный щиток шлема прилетела пуля. Голова дернулась, и потерявший равновесие Шилов улетел назад, упав на бетонный пол. Псевдоводяная стена снова оказалась перед ним, а невдалеке за нею вспыхнул мощный фонарь. Тут же проявились сразу два частных всполоха от неслышимых с этой стороны автоматных очередей. Стеночка покрылась частой рябью, и прямо из нее посыпались вполне целые пули, начав падать к ногам. По всей видимости, преграда полностью гасила звуки и кинетическую энергию пуль, не давая поразить цель за ней. Решив тут же воспользоваться этим открытием, Шилов сел и засунул руки с ППС внутрь. Затем прицелился в один из источников вспышек и нажал на спусковой крючок. Автомат задергался в руках и, беззвучно выпустив полный магазин, замер. Фонарь нападающих потух, ответная стрельба прекратилась. Шилов сменил магазин и перекатился за преграду. Прибор ночного видения высветил дергающиеся ноги за палетами мешков, обернутых пленкой. Еще одна тень человека скользнула вглубь тоннеля и скрылась за здоровым автопогрузчиком. Сообразив, что в одного из бандитов он попал, Шилов спрятался за штабелем мешков с цементом, дабы его силуэт не виднелся на фоне фосфоресцирующей стенки. Замерев, он прислушался и внезапно ощутил, что пол под ним едва заметно колышется. С обратной стороны преграды он такого точно не чувствовал. Складывалось впечатление, что где-то глубоко под ним двигается гигантский механизм, и колебания от его работы передаются телу. «Эй, сука в шлеме! Ты кто нахер такой?» – проорал Сивый из-за погрузчика. Шилов промолчал, не собираясь выдавать своего местоположения, отлично понимая, что если у Сивого есть граната, то ему хана, а если нет, то положение вполне паритетное. «Эй, ты чего, мля, молчишь?» Новый возглас блатного положенца был наполнен неприкрытой яростью, загнанной в угол крысы. «Сейчас, ученыш, мои пацаны подскочат и помножат тебя на ноль!» Сивый продолжал блефовать и угрожать мифическими карами, а Шилов упорно молчал, стойко ожидая, когда бандит не выдержит и начнет перемещаться. Так прошло минут 10. За это время Шилов аккуратно высунулся из-за поддона и, максимально прижавшись к бетонному полу, прицелился по широченному колесу погрузчика. Внезапно в голову пришла интересная идея, и он дотянулся до валяющегося пустого магазина и зажал его в кулаке. «Терпила! Ты как там еще? Обещаю, если выйдешь сам, то стрелять не буду!» С издевкой пообещал Сивый. Шилов дождался, когда раскаты эха от его голоса затихнут под сводом туннеля, и метнул магазин в сторону погрузчика. Реакция Сивого была предсказуема. Его темный силуэт метнулся к стоящему рядом грузовику, и Шилов открыл огонь, выпустив полный магазин вдоль прохода. Ему показалось, что он попал, но, несмотря на это, Сивый успел проскочить по инерции и скрыться. «Сука! Я тебя порву!» Взревел он, и по своду туннеля над Шиловым защелкали пули, уходя в непредсказуемый рикошет. Большинство канули в мерцающей стене, но одна грызанула пол совсем рядом и высекла из бетона сноп искр. Шилов перезарядил автомат и уже собрался метнуть следующий пустой магазин, но в этот момент вдоль стен загорелись прожектора, и по туннелю разнесся вой сирены, многократно отражающийся от сводов. Яркий свет на пару секунд ослепил, а сирена едва не оглушила. И если бы не активные наушники и шлема, автоматически врубившие буфер шумоподавления, то Шилов бы точно потерял ориентацию в пространстве. Прижавшись к мешкам с цементом, он часто моргал, пытаясь привести зрение в порядок, и заметил только в последний момент, что к нему приближаются 3 или 4 корявые фигуры в цифровом камуфляже российского образца. В следующий миг по руке с автоматом сильно ударили, легко выбив оружие из отбитых пальцев. Затем прилетело по шлему, и шея Шилова едва не сломалась. После этого сильные руки схватили его и подняли. Другие руки сорвали с пояса ремень с кобурой. С головы грубо стянули шлем и тут же поменяли его на темный мешок. Следом заломали в бараний рог руки, причем до противного хруста в суставах. И, пнув для ускорения, куда-то потащили. Все это время никто из нападавших не произнес ни слова. До слуха долетало лишь шипение автономных систем очистки воздуха, жужжание сервомоторов и трехэтажный мат Силова, оравшего во все горло. Безвольную тушку Шилова протащили по длинному коридору, затем по десятку пролетов лестницы. Послышался звук открывающегося лифта. За время 10-минутного путешествия по подземным катакомбам его 2 раза перевозили на лифтах, спустили вниз головой в какой-то люк и перевели через 2 дюжины лестничных пролетов и тоннелей. В конце концов его затянули в помещение с кафельным полом и усадили на табуретку, наглухо привинченную к полу. Затем руки пристегнули к наручникам, связанным цепочкой с кольцом в полу. После из помещения все вышли, оставив Шилова почти в полной темноте. Полчаса он просидел в тишине, лишь ступнями ощущая работу гигантского механизма под землей. Несмотря на то, что он очень мало увидел, то, что успел рассмотреть, Шилова удивило. Он заметил ВДВ-шный шеврон российских вооруженных сил на плечевом элементе бронедоспеха «Ратник-5». Слышал жужжание сервоприводов и сипение устройства воздухоочистки. По всему выходило, что его брали реальные военные Российской Федерации. Судя по тому, что он узнал из глобальной сети изменившегося мира, встретить подобное рядом с Москвой он точно не должен был. Послышался звук отъезжавшей в сторону переборки. Затем тяжелые шаги. С головы резко сорвали мешок, и взгляд Шилова уперся в забрало угловатого шлема, входящего в комплект сверхтяжелого «Ратника-5» трехплюсовой модификации. Под шевроном вошедшего красовались 4 маленькие звездочки капитана воздушно-десантных войск. «Кто такой?» – раздалось грозное из динамиков шлема, многократно усиливающий хрипловатый голос. «Капитан московской полиции Александр Константинович Шилов», – представился Шилов, не собираясь ничего скрывать. «О какой полиции? Новой или старой?» – зло уточнил голос капитана ВДВ. «А какая разница, новой или старой?» – пробурчал Шилов в ответ. «Большая!» – рявкнул капитан и взял Шилова за горло. «Ты служишь оккупантам, вместо того, чтобы с оружием в руках защищать свою родину!» Шилов в ответ оскалился и втянул побольше воздуха через зажатую трахею. «Да уж лучше защищать простых работяг от бандитов, чем сидеть в бункере и очень сильно ненавидеть оккупантов, но при этом ничего не делать!» – прорычал он сквозь зубы. «Да я тебя!» – бронированный кулак капитана порывисто взлетел вверх, готовясь обрушиться на лицо Шилова. «Ну и что ты сделаешь? Размажешь меня? Так давай, мне терять нечего. И, кстати, охрененный у тебя костюмчик. Что-то за последние 2 года я не прочитал ни одной оперативной сводки, в которой бы сообщалось, что кто-то в подобной красоте напал на патруль военной полиции или на колонну козлов из ЧВК». Шилов не собирался оправдываться. За 2 года работы в новой полиции он вдоволь наслушался от диванных воинов о том, что они бы дали по зубам оккупантам, да только что-то не срослось. А презрительные взгляды граждан при виде жетона с перечеркнутым российским триколором он перестал воспринимать на свой счет уже очень давно. Гражданам вообще трудно угодить. Служа еще в российской полиции, он часто сталкивался с подобным отношением от людей, которым зачастую только что помог. Возвышающийся над ним гигант грязно выругался и отпустил кулак. Затем развернулся и вышел. Из личного опыта допросов Шилов сразу определил, что кто-то, находящийся снаружи, его осадил по рации. Как только капитан вышел, Шилов оглядел небольшое помещение и внезапно понял, что одна из боковых стен полностью прозрачна. И там на такой же точно железной табуретке сидит оскалившийся Сивый и смотрит прямо на него. Но затем в соседнюю допросную вошел тяжело бронированный капитан и завел разговор по душам с криминальным авторитетом. Шилов плохо читал по губам, но специфика работы опера иногда требовала сей навык прокачивать и применять. Так что кое-что из их разговора он все-таки разобрал. Сивый явно дерзил и что-то пытался предъявить. Затем выдал монолог из одних местоимений и трехэтажного мата, а в конце просто плюнул на составную кирасу десантника и нагло заржал. В ответ он получил удар ребристым ботинком в грудь, после которого слетел с табуретки и потерял сознание. Внезапно дверь в соседнюю допросную снова открылась, и внутрь зашел еще один бронированный боец с лычкой старшего сержанта под шевроном. Подойдя ближе, он что-то передал капитану. Офицер рассмотрел нечто мигающее и тут же выскочил из допросной. Через секунду шипением отъехала бронестворка, и внутрь допросной Шилова ворвался капитан. Он приложил мигающую красным звезду инспектора к щеке пленника, и когда она потухла, зарычал, словно зверь. «Полицейский он!» – пророкотал капитан. «Вранье! Ты сучий корпоративный инспектор!» Деактивированная от прикосновения звезда отлетела в сторону, а из кобуры на бедре капитана вылетел здоровенный пистолет «Утес М-50» 50-го спецкалибра и уперся в лоб Шилова. Сверхскоростные реактивные пули из этого редкого пистолетика могли легко прошить насквозь ЧВКшный бронежилет Альянса 4-го класса защиты, все еще надетый на Шилове. А уж через черепную коробку они бы проскочили, даже не снизив разгонной мощности. Шилов непроизвольно сглотнул, так как почувствовал, что капитан не только готов, но и жаждет выстрелить. «Капитан Сухоруков, стоять! Приказываю опустить оружие!» Грозный, хриплый окрик донесся со стороны камеры наблюдения. В этот миг Шилов почувствовал всю важность момента и перестал дышать. Перед глазами предстали лица Наташки и пацанов. «Значит, сейчас», – подумал он и смело посмотрел прямо в черную смотровую прорезь, горизонтально пересекающую забрало шлема. «Его долбаная звезда убила Валю!» – прорычал капитан и еще сильнее вжал ребристый раструб пламя-гасителя в лоб Шилова. «Сухой, все нормально. Валюша жива. Удар тока впитала стойка сканера, а ее только зацепило остаточным зарядом». «Не верю!» – взревел капитан. Из колонки послышалось шебуршание, а затем донесся другой, уже девичий голос. «Вадим, пожалуйста, не стреляй. Мы с академиком проверили его сигнатуру. Это именно тот, кто нам нужен». «Валя, это ты?» – промычал капитан недоверчиво. «Дурачок, ну а кто же еще? Конечно, я», – игриво подтвердила девушка. Давивший в лоб ствол ушел вниз, и бронированный гигант отошел на два шага. «Молодец, капитан», – похвалил хриплый мужской голос. «А теперь давай тащи этого инспектора в лабораторию. Будем с ним разговоры разговаривать». Секунд через пять в допросную вошли два десантника в броне с автоматами за плечами и, отстегнув, повели Шилова к выходу. «Что делать со вторым?» – расслышал он вопрос капитана уже на пороге. После короткой паузы из динамиков пришел короткий ответ. «На твое усмотрение». По бокам стояли громадные ВДВшники, зажав Шилова между собой и спокойно ждали лифт. А когда тяжелые створки распахнулись, открыв путь в овальную кабину, до ушей Шилова донесся звук одиночного выстрела. Глава 6. Олигарх. 2021 год. Серый. В 2021 году Глебов выглядел совсем иначе, чем тот, которого Серый хорошо запомнил по 2045 году. Щеголеватый вид псевдолондонского дэнди немного портил начавший формироваться животик. Он видел старые фотографии Глебова и знал, к началу 30-дневной войны пузо олигарха значительно увеличится. Но после годичного пребывания на хлебосольном посту коменданта лагеря для беженцев под Уфой, живот будущего председателя подпольного комитета исчезнет навсегда. А на место рыхлому толстосому придет всегда подтянутый мужчина с непроницаемым лицом, словно вырезанным из гранита. Нынешний Глебов обычно обитал в своей подмосковной резиденции, где и держал свою знаменитую коллекцию раритетных автомобилей. Кроме этого, у олигарха имелась усадьба под Уфой, откуда он был родом, а еще была вилла в Испании. Для полного комплекта к этому списку прибавлялась огромная квартира в Лондоне. Рабочий офис молодого олигарха находился в Москва-Сити, на сотом этаже восточной башни комплекса «Федерация». Пробраться к этой версии Глебова оказалось намного сложнее, чем предполагал Серый изначально. Для выхода на контакт Серому пришлось начать эксплуатировать Северского, нещадно используя его как полностью половозрелого члена общества с легальными документами и московской пропиской. После радикального разрешения ситуации с Харченко, Серый почувствовал, как начинает все больше доверять ученому, иногда признавая главенство его мнения в некоторых щекотливых ситуациях. Но конкретно во время разрешения вопроса с Глебовым Северскому пришлось снова выступать в роли ведомого. Первым делом он под видом поиска работы отправился в офис Глебова и провел в комплексе башен «Федерация» пару дней, сидя в приемных и проходя многочисленные собеседования. Затем, приодетый в дорогие шмотки ученый, ходил по самым модным ночным клубам и тратил казенную валюту, пытаясь определить любимые места отдыха олигарха и частоту его появления в VIP-зонах. В это время Серый следил за подмосковной резиденцией Глебова, пытаясь построить график его выездов и маршруты движения кортежа, в котором обычно имелось не менее 3 машин сопровождения. За пару недель они выяснили, что найти место для очень короткой встречи вполне реально, но Серый отлично знал, за пару минут поговорить и, главное, договориться с Глебовым точно не удастся. Сам по себе в голове Серого родился план выкрасть олигарха и вывести его в заранее арендованное и правильно подготовленное секретное место, и там в приватной обстановке с ним пообщаться. Впрочем, этот план пришлось сразу отмести. Как только Серый вспомнил врожденную упертость Глебова, уж если Глебыч упрется, то разговора точно не выйдет. А если потом его выпустить, он замкнется и отгородится. Так что сам факт будущего взаимодействия станет невозможным. В какой-то момент они с Северским зашли в тупик, так как скоропортящаяся информация, которую хотел использовать Серый, требовала действовать оперативно. Из-за этого устройство ученого в холдинг олигарха и долгий путь к высшему лицу оказался неактуален. Таким образом, у пары заговорщиков остался единственный путь. Нужно было искать вполне легальные способы подхода к олигарху. В какой-то момент Петрович умудрился познакомиться в клубе с главой пресс-службы холдинга, возглавляемого Глебовым. Северский по пьяной лавочке представил себя инвестором, готовым вложиться финансово в проекты холдинга. Проявив инициативу, он 3 дня не вылезал из баров, возил журналиста из клуба в клуб, играл с ним в покер, при этом проиграв пару тысяч долларов, и таким образом постепенно втерся к нему в доверие. А еще через недельку клиент созрел и сообщил, что сможет договориться о встрече. Но за это надо хорошенько заплатить. Озвученная сумма Колыма поразила. В очередной раз подвыпивший глава пресс-службы запросил 30 тысяч евро за организацию 15-минутной встречи в офисе, находящемся в Восточной башне Федерации. Запрос именно такой суммы продажный журналист объяснил тем, что ему придется поделиться с личным секретарем Глебова и начальником его охраны. Через сутки сумма была передана контакту-вымогателю, и они начали готовиться к встрече. Все это время, в свободное от похода по клубам часы, Северский выполнял одно из очень щепетильных заданий Серого. Он переводил реальные деньги в криптовалюту, аккумулируемую на отдельном кошельке. Задача оказалась не из простых. Светить большими суммами в банке было нельзя, так что Северский залез в нелегальный Даркнет и покупал биткоины там. За наличку у нелегальных майнеров. Все шло медленно, но в какой-то момент ему повезло нарваться на интересного человека. Очень давно тому отдали долг криптой. И по прошествию времени всего каких-то пара тысяч долларов превратилось в миллионы. Со счастливчиком удалось договориться. Серый лично пробил баловня судьбы, жаждущего увидеть свои деньги в бумаге, и совершил обмен. После этого на холодном кошельке скопилась сумма биткоинов, эквивалента 7 миллионам долларов. В конце концов, все было готово к контакту с Глебовым. но для правильного осуществления плана Серый должен был лично присутствовать на встрече, так что заговорщикам пришлось импровизировать. В день назначенной встречи, облаченный в дорогой костюм, Северский сел за руль арендованного заранее Майбаха, рядом скромно присел Серый в мешковатом пиджачке, белой рубашечке, галстучке и очках с толстыми линзами. В руках он сжимал планшет, на поясе висели сразу два смартфона. Весь вид его кричал, что он чрезвычайно исполнительный и очень полезный стажер-помощник, готовый всю ночь корпеть над бумагами, а утром с песней метнуться за кофе для своего господина. С того момента, как они подъехали к Восточной башне комплекса Федерация, душу Серого охватило смутное беспокойство. Ему не понравилось, как их тщательно обыскали на пропускном пункте, да и наличие у охраны специального военного сканера, ищущего следы взрывчатки, вызывало подозрения. Такими приборами в 2021 году пользовались далеко не многие. После подъема на лифте у заговорщиков забрали все рабочие гаджеты и завели в просторную переговорную, где с сотого этажа открывался впечатляющий вид на Москву. При этом в помещении присутствовала парочка серьезного вида охранников, не сводящих глаз с прибывших. Полчаса они просидели, разглядывая виды города и лилибуй собственными ногтями, которые накануне пришлось обработать в маникюрном салоне. Серому не особо нравилась подобная процедура, но предстоящая встреча с олигархом обязывала выглядеть соразмерно моменту. А потом распахнулись двойные двери, и в переговорную зашел сам Глебов в сопровождении длинноногой секретарши и начальника охраны, которого, как оказалось, Серый знал лично. Диверсант непроизвольно метнул удивленный взгляд на высокого телохранителя по имени Анатолий, который по прошествии почти 25 лет в 2045-м так и остался при Глебыче. Следя за Глебовым в течение почти месяца, Серый ни разу не видел Толика, которого в разбросанных по расколотой стране ячейках подпольщиков называли просто «дядя Толик». «Парикмахер дядя Толик, подстриги меня под нолик». Серый вспомнил, как они с Альфой его дразнили и непроизвольно улыбнулся, едва не смыв с лица напускное смущение скорбного ботаника, увидевшего напротив себя черноволосую красавицу в короткой юбке и строгих очках. Кроме должности начальника охраны, председателя Совета Сопротивления, дядя Толя втайне занимался чисткой рядов подпольщиков от всяких присосавшихся гнид и иногда лично приводил приговор в исполнение. Именно из-за этого его за глаза и назвали парикмахером. А вот это точно нехорошо. Толик всегда был резким и шуток не любил. Метко стрелял и несколько раз был ранен, закрывая шефа от пуль и ножей. «Ну что ж, начнем», — проговорил Глебов, едва пожав Северскому руку. Ручкаться с Серым он не стал. «Вы хотели мне что-то предложить? Я вас внимательно слушаю». Смотреть вблизи на по-хозяйски усевшегося на диван помолодевшего Глебыча, еще не пережившего то, что ему доведется пережить в будущем, было странно. Сейчас он выглядел словно молодой двойник самого себя, кое-как отыгрывающий чужую роль. «Да, у меня есть очень интересное сведение и одно предложение лично для вас», — начал Северский, так как они репетировали. «Предложение, от которого я не могу отказаться?» — саркастично спросил Глебов, по-хозяйски провел рукой по идеальной коленке секретарши, облаченный в полупрозрачный черный чулочек. «Ну что ж, рассказывайте, у вас есть 5-10 минут». «Насколько я знаю, прямо сейчас вы занимаетесь скупкой акций обогатительного комбината в Казахстане. И, как я слышал, совсем недавно цена акций значительно подскочила». «Оу, да вы хорошо осведомлены. Откуда информация?» Спокойно поинтересовался Глебов, и в этот момент Серому показалось, что он знает, о чем пойдет речь. «Биржа гудит. Это невозможно не заметить», — выдал Северский подготовленную заранее реплику. «Да уж, недавно все узнали, что геологоразведка недооценила количество и качество медных руд, оставшихся на, казалось бы, выработанных месторождениях. Технологии изменились, мировые цены тоже, и теперь все хотят поучаствовать в дележе будущей прибыли. А вы, собственно, что хотите мне предложить? У вас есть свободные акции, не пущенные в оборот, или еще что-то?» «Нет, что вы. Такие акции расхватывают, как горячие пирожки. И покупку на несколько сот миллионов долларов мне не потянуть». «Странно. А мне сообщили, что вы хотите стать инвестором», — проговорил Глебов и подцокал языком. а вот этот цоканье Серый отлично помнил. Обычно, когда Глебыч цокал языком, дядя Толик настораживался и хватался за пистолет. Неужели этот тайный знак у них в арсенале еще с этих времен? «Инвестировать я согласен, но не в эти акции, а в нечто другое», продолжил незаметивший подвоха Северский. «У меня есть инсайдерская информация, из анализа которой выходит, что в течение месяца горнодобывающий комплекс будет национализирован правительством Казахстана вместе с обогатительным комбинатом. После этого акции выкупят по фиксированной цене, в десяток раз меньше, чем нынешняя». «Нет, это невозможно», – проговорил Глебов, и Серый заметил, как его жевалки заходили ходуном. «У меня есть связи в высших кругах страны, и я точно знаю, этого не произойдет». «Да, вы правы. Пока в правительстве Казахстана все довольны и подсчитывают барыши от продажи госпакета акций, недавно перешедших вашему холдингу. Насколько я знаю, сейчас у вас 24% от общего количества акций. Ну а теперь представьте себе, что будет на следующей неделе, когда на биржу выкинут крупный пакет акций, принадлежащий одному казахскому клану придворных предпринимателей. В этом случае неизбежно начнется борьба за контрольный пакет акций, и цена за акцию взлетит в несколько раз. Допустим, у вас хватит денег, и вы сможете выкупить контрольный пакет. Но не кажется ли вам, что те, кто продал намного дешевле, захотят все переиграть и получить намного больше? И не забывайте главного. Именно эти господа сейчас руководят страной». Северский практически в открытую описал ситуацию, о которой сам Глебыч часто рассказывал в будущем. Буквально через неделю Глебов вложит все свои деньги и деньги инвесторов в покупку контрольного пакета акций. А еще через месяц горнообогатительный комбинат национализирует по решению правительства, выплатив владельцам акций мизерные компенсации. К концу 2021 года олигарх Глебов потеряет все и практически разорится. Нет, лет через пять он продаст практически все свои движимые и недвижимые активы и сможет расплатиться с кредиторами. Затем попытается вернуться в большой бизнес и даже преуспеет к началу 30-дневной войны. В 2040-м он выкупит у кредиторов свою же виллу в Испании. Но, несмотря на это, он всю жизнь будет сожалеть о той сделке. Именно эту историю Глебыч рассказывал им с Альфой несколько раз, и при этом очень подробно. Так что Серый знал точно, что произойдет, и знал, что сделать для предотвращения финансового краха ожидавшего молодого олигарха. «Значит, вы предлагаете мне не влезать в большие торги?» – проговорил Глебов после долгого спича Северского. «Почему же? Вы можете поймать момент и продать свой пакет акций, получив двойную или тройную прибыль». «Получить пару сотен миллионов долларов вместо прибыли в 5 миллиардов в течение каких-то 3-4 лет?» – сказал Глебов, и внезапно его глаза стали ледяными. А вот этот хищный взгляд, насколько помнил Серый, не означал ничего хорошего. Он украдкой посмотрел на лицо олигарха и непроизвольно вздрогнул. Ибо из-под лощеного Глебова на миг показался настоящий волчара, в которого Глебыч превратится в будущем. «А теперь, Северский, слушай сюда!» – грубо сказал Глебов, резко перейдя на «ты» и одновременно выдав настоящую фамилию ученого, которую он как бы не должен был знать. При этом красавица-секретарша отпрянула от хозяина и буквально вдавилась в уголок дивана, подвернув длинные ноги под аппетитную округлую задницу. Тройка телохранителей и дядя Толик подошли ближе к шефу и встали по бокам. «Я знаю, кто ты. Знаю, где ты раньше работал. И знаю о всех твоих передвижениях за последние 3 дня. Знаю о бабках, которые ты за эту встречу передал моему бывшему пресс-секретарю». После этих слов Северский стушевался и, непроизвольно оглянувшись, посмотрел на Серого, который в этот момент изображал испуг на своем юношеском лице. «А теперь я хочу знать, кто именно вас послал с этим студентом-практикантом. Насчет того, зачем, можешь не рассказывать. Я об этом и так все понял». Северский начал что-то мычать, но затем взял себя в руки и вполне членораздельно, но не впопад, заговорил. «Мы и вправду хотели вас предупредить. Покупка контрольного пакета – это ошибка. Вас ждут крупные финансовые потери. Я правда не вру. За нами никто не стоит. Это просто аналитика. Но все. Похоже, мне все ясно». «Он от Джебраилова», – уверенно резюмировал Глебов. «Ну, Артур, вот уж не думал, что ты так глупо будешь пытаться меня развести», добавил он, никому конкретно не обращаясь, и недовольно покачал головой. Затем олигарх встал с дивана и указал на Северского. «Толик, значит так, этого отвези к своим, будем допрашивать. А студента подержи где-нибудь, потом посмотрим, что с ним делать». После распоряжения шефа телохранители, угрожающие, нависли над парочкой горе-переговорщиков. И тут Серый понял, что пора. Его рука сняла тяжелые очки и положила их на журнальный столик. Затем парень случайно поймал испуганный взгляд сексапильной секретарши и подмигнул ей. Пальцы сжались в кулак, и вскочивший на стул Серый пробил одному из охранников прямым в шею, при этом рассчитав удар так, чтобы случайно не убить. Второму досталось в нос разогнавшейся головой. Затем рука нырнула под полу его пиджака и в одном движении выдернула пистолет из поясной кобуры. Глок-17 удобно улегся в ладонь. И только в этот момент наконец реагировал дядя Толя. Он схватил чрезвычайно быстрого парнишку за ворот и потянул на себя. Но Серый прыгнул рыбкой вперед и выскочил из расстегнутого пиджака, тут же оказавшись рядом с Глебовым. Левая рука обхватила шею олигарха, а дуло пистолета прижалось к его правому виску. «Всем стоять!» – приказал Серый. «Кто двинется, шефу конец! Мы просто уйдем, и все!» Все присутствующие замерли. «Толя, стреляй по нему!» – неожиданно зло рявкнул Глебов и рванулся вперед. Удержать его было невозможно, а стрелять или ломать шею будущему главе сопротивления Серый точно не собирался. Так что он просто отпустил его и подскочил к сжавшейся в диван секретарше. Длинные черные волосы были тут же намотаны на кулак, и поднятая за них девушка коротко вскрикнула. В следующий миг дуло Глока уперлось в изящную шею, а ее подкачанные ягодицы непроизвольно оттопырились и уперлись в пах Серого. В это время дядя Толя уже прикрыл своим телом Глебова, и в сторону Серого уставились сразу три пистолета. Еще один охранник ковырялся на полу рядом с ногами Северского, который продолжал сидеть на стуле, видимо, впав в ступор. «Петрович, че сидишь? Мы уходим!» – громко выпалил Серый. «Нихера вы не уходите!» – зло проговорил дядя Толя, пытающийся выцелить голову Серого, которая ни на мгновение не оставалась на месте и мелькала за дрожащими плечами секретарши. «Толик, отбой! Пусть уходят!» – внезапно твердо приказал Глебов. «Да ну, шеф! Уже на прицеле!» – возмутился дядя Толик и перевел ствол Глока-17 на голову продолжавшего сидеть Северского. «Я сказал, пусть уходят. Мы с ними еще встретимся!» – зло пообещал Глебов. «Обязательно встретимся!» – саркастично согласился Серый. И, обхватив высокую девушку за тонкую талию, потянул ее назад. «Петрович, подъем!» Северский вскочил, среагировав на резкий окрик, и, обойдя охранников Серым, распахнул двери приемной. Выйдя наружу, он растерянно осмотрелся. Затем подошел к лифту и нажал на кнопку вызова. Девушка послушно пятилась назад, часто цокая длинными каблучками, и глубоко и шумно дыша, словно не шла, а бежала галопом. Внезапно Серый осознал, до какой степени к ней прижимается, и как чувствует ее раскачивающие в такт шагов бедра. Да еще и левая рука внезапно зажила своей жизнью и постоянно норовила соскочить с рельефного пресса девушки и припрыгнуть на ее вздернутые груди 4-го размера. Молодой организм Серого не выдержал такого издевательства и среагировал правильным образом. Еще юношеское естество тут же дало о себе знать. Видимо, девушка это почувствовала, и прямо на пороге непроизвольно ойкнула. «Петрович, накопитель-то отдай!» – приказал Серый, оказавшийся недалеко от лифта. Замерший около закрытых створок Северский вытащил из кармана покатую коробочку и кинул ее Глебову. Тот непроизвольно поймал ее в воздухе и удивленно посмотрел на пузатый девайс с единственным разъемом. «Там деньги в криптовалюты. Пароль с кошелька снят. Это типа задаток за дальнейшее сотрудничество. Вложи их в акции кубанского агрохолдинга. Через месяц удвоишь», – скомканно объяснил Серый и услышал, как сзади открылись створки лифта. «Ну все, Глебыч, давай, еще увидимся», – пообещал он, сделав пару шагов назад, нехотя оттолкнул от себя покрасневшую девушку. Лифт давно уехал, а замерший Глебов долго стоял и размышлял, пытаясь ответить на единственный вопрос – откуда этот резкий пацан знает его детскую кличку? Глава 7. Альфа. Новая реальность. 2045 год. Альфа. Многочисленные запросы ничего не поменяли, и бездушный имплант каждый раз подтверждал местоположение и название города с точными координатами, моргающими перед взором Альфы. Владивосток. Она понимала, что город, лежащий в руинах, и огромный кратер посреди него реальны, но мозг отказывался принимать всю неправильность видимого воочию. Да зачем вообще-то кому-то бомбить город, уже захваченный новой Японской империей? Насколько она помнила из сводок сопротивления, грузовые терминалы порта Владика давно восстановлены, и там каждый день грузится сотни кораблей, отправляющихся к берегам Японии и Кореи. Ячейка местных подпольщиков сообщала, японская администрация города действует жестко и рубит головы всем, кого посчитает неблагонадежными, но вместе с тем работающих на предприятиях людей вовремя обеспечивает пайком и даже охраняет от всевозможных бандитов их семьи. Получается, что все это дезинформация? Странно. Но она же сама видела кадры, снятые на улицах Владивостока. Да и трансляции японских информационных каналов частично подтверждала сведения. После освобождения из оков она увидела слишком много всего странного. Японцы из бункера бесследно исчезли, оставив только то, что находилось в железобетонном мешке ее узилища. Да и сам бункер вовсе не выглядел обжитым. А теперь перед ней предстал практически стертый ядерной бомбардировкой Владивосток. Альфа чувствовала, что вокруг происходит что-то необычное, но что именно, не понимала. Внезапно имплант прервал анализ и очертил красным квадратом тяжелый квадролет-беспилотник, медленно летящий над развалинами порта. Судя по показаниям, это была обычная грузовая матка, транспортирующие наземные модули контроля и охраны, называемые ищейками. Ищейки очень похожи на больших роботизированных собак, способны автономно передвигаться на огромные расстояния, охранять выделенную территорию, находить и выслеживать нарушителей, а если надо, даже убивать их. Для этого у нее в арсенале имеются парные тазеры и барабанный гранатомет, который можно зарядить чем угодно. Именно такие ищейки загнали раненую Альфу в развалины небольшого военного городка, а затем они же обстреливали ее укрытие фосфорными шашками, брызгающими раскаленными до 10 тысяч градусов осколками и распространяющими ядовитый дым, обжигающий синтетические легкие при любом невольном вдохе. Этот-то дым ее и вырубил. Японцы любят все роботизированное и часто используют всяческую модульную и самостоятельную шагающую пакость во время боевых действий, держа живых солдат во второй линии. Наличие беспилотного аппарата указывало на то, что, несмотря на некоторые объективные несоответствия, Япония захватила Владивосток. Перед глазами всплыло новое сообщение. «Осторожно, возможно обнаружение». Это имплант предупредил о возможностях мощных сканеров грузовой матки. Альфа на автомате среагировала и спряталась за бруствер. Затем вернулась к запертым гермоворотам. Внезапно ее ногое тело нагло облапал налетевший ветер, и она почувствовала, как ей до чертиков надоело шляться совершенно голой и хочется хоть чем-то прикрыться. Подойдя к скрытой автогеном боковой дверце, она провела рукой над иссохшим лицом мертвеца. Рецепторы на пальцах определили повышенный радиационный фон. Нет, раздевать труп или вернуться внутрь братского склепа она категорически не хотела. Но почему бы не забрать ремень с поясной кобурой и противогаз с удобной брезентовой сумкой? Обмозговав ситуацию, она сделала вывод, идти в город нецелесообразно. Ничего кроме патрулей ищеек и радиационного заражения на свою упругую задницу там не найти. Значит, придется искать иной путь. Альфа обошла внешние железобетонные части артиллерийских бункеров и влезла на каменную гряду. Тут ей открылся вид на скалистую долину, начинавшуюся прямо под невысокой горой. В нескольких километрах виднелась группа строений, над которыми поднимались многочисленные дымки. «Значит, тут кто-то живет», – проговорила Альфа себе под нос и спрыгнула на каменную ступеньку, находившуюся на пару метров ниже. Спуск с 200-метровой высоты без альпинистской снаряги прошел более или менее нормально. На высоте в сотню метров она обнаружила разбитый двухместный квадролет гражданского образца, застрявший в небольшой расщелине. Из любопытства Альфа отклонилась от маршрута и осмотрела машину. За штурвалом сидела светловолосая девушка. Рядом находился ссохшийся и смятый при ударе труп неизвестного пола. Солнце и непогода хорошенько поработали над телами попавших в авиакатастрофу, превратив лоскуты кожи в пергамент и напрочь выбелив торчавшие кости скелетов. Остатки квадролета держались непонятно за что, так что трогать его было опасно. Альфа уже хотела продолжить спуск, когда ее заинтересовала приоткрытая дверца багажного отделения. Покрепче уцепившись пальцами рук и ног за трещины в скале, она сумела дотянуться до кромки дверцы и потянуть ее на себя. Та с треском распахнулась, и изнутра багажника вылетели два чемодана и устремились вниз. После этого туша квадролета дернулась. Альфа отпрянула и вцепилась всем, чем можно и нельзя, в скалу. Только через минуту она поняла, что смятый остов не собирается отправляться в последний полет, и спокойно продолжила спуск. Понимание того, что внизу ожидают чемоданы с неизвестным содержанием, прибавило сил, и дело пошло веселее. Как только голые ступни дотронулись до земли, Альфа огляделась по сторонам, и из ее горла вылетел возглас разочарования. Рядом лежал разбитый при падении черный чемодан, а вокруг него валялись пачки с российскими деньгами, с купюрами самого большого 10-тысячного номинала. «Сейчас такими только печку топить», – резюмировала девушка и пошла искать второй чемодан. Розовый чемоданчик обнаружился быстро. Он лежал в чахлых кустах и был совершенно целым на вид. Альфа вывернула с корнем запертый номерной замочек и, едва дыша от нетерпения, разорвала заклинившую молнию. Сначала ее разочаровало то, что лежало внутри. Кипа косметичек и всяческих пузырьков с духами и баночек с кремом. Это последнее, что она хотела сейчас увидеть. Но вытряхнув содержимое на пожухлую травку, она обнаружила на дне запакованный пакет с вещами для занятия фитнесом. Груди девушки коснулась приятная на ощупь эластичная ткань, и внезапно Альфа почувствовала охвативший ее восторг. 2 месяца ничего, кроме хирургических инструментов и кандалов, не касалось ее недавно восстановившейся кожи. И теперь эта приятная мелочь вызывала мимолетный прилив щенячьей радости. Розовый спортивный костюм в обтяжку и сетчатые кеды пришли в пору. И хоть цвет не вызывал энтузиазма, но само наличие одежды делало ее капельку счастливее. Из всех баночек и флаконов она выбрала несколько склянок с некогда страшно дорогими духами и засунула их в сумку от противогаза. Затем Альфа закрепила ремень с кобурой высоко на талии и извлекла пистолет ГШ-18. Сколько он пролежал в руке у мертвеца, она не ведала. Единственное оружие надо было срочно хорошенько осмотреть и подготовить к стрельбе. Первым делом она выщелкнула все патроны из обоих магазинов, пересчитала их и проверила пружины, которые могли ослабнуть от долгого напряжения. Магазины оказались в порядке. После сканирования 35 патронов ни один из них не вызвал подозрения. Порох не спекся в комки, капсуля в порядке. Спрессованная зажигательная смесь под бронебойным сердечником готова вспыхнуть от сильного удара. Затем Альфа разобрала и тщательно почистила немного заржавевший пистолет, используя зип, найденный в подсумке кобуры. И только убедившись, что ГШ-18 готов к стрельбе, она вернула его на законное место. Едва видимые дорожки под ногами явственно намекали, что иногда тут ходят люди. За час неспешного передвижения с частыми остановками для осмотра окрестностей Альфа добралась до окраины поселка, который она видела с вершины скальной гряды. Маленькие двухъярусные домики плотно лепились друг к дружке. Боковые и задние стенки одновременно служили стенами соседних строений. Причем построено все это было из чего попало. Рекламные щиты и поддоны, перемежались с листами жести, фанеры и кусками пластика, всех цветов радуги. Многочисленные трубы буржуек дымились, и до носа долетал запах чего-то съестного. Рядом суетились взрослые, занимавшиеся рутинным хозяйством. Бегали дети. Совокупность всего этого напоминала бразильские фавелы. Подходить ближе Альфа не захотела, и, предпочтя взять левее, начала в обход пробираться через скалистый пригорок, густо заросший чахлой растительностью. Минут через 20 она забралась на самую высокую точку и увидела, что именно находится с другой стороны пригорка. Картина не обрадовала. Оказалось, что раньше она лицезрела лишь край фавел, а дальше их еще больше. Они заполонили все более-менее ровные участки земли и сращивались в реальный город, в самом центре которого виднелись кривоватые ряды самодельных построек, возвышавшихся на 3, 4 и даже 5 ярусов. Судя по виду, обойти этот человеческий муравейник было практически невозможно. Впрочем, Альфа попыталась. Сделав крюк, она направилась к острым скалам, торчавшим на побережье. Поначалу путь проходил через заросшие буераки, и все было нормально. Но в какой-то момент один из рукавов картонного города преградил ей путь. Кроме этого, перед рядами двухъярусных халуп проходила покрытая асфальтом трасса. Как раз в этот момент, как Альфа выглянула из-за покатого валуна, по дороге двумя вереницами шли люди, причем строго держась обочин. Одеты они были во что попало. В большинстве своем рабочие спецовки, плащи и комбинезоны. На вполне европейских лицах маски и респираторы. Минут через 5 послышалось жужжание мощных электродвигателей, и на трассе появился высокий броневик с шарообразными колесами, неспешно катящий посреди дороги. Прямо на броне восседали 4 пехотинца. Из-за характерных черт-касок и их бронекостюмов издалека они походили на самураев в старинных доспехах. Как только БТР с развивающимися над ними японскими флажками выехал из-за поворота, все идущие по трассе послушно остановились и низко поклонились, а некоторые стали на колени. Кое-что Альфу заинтересовало, и она, отдав команду импланту, до максимума приблизила один из участков изображения. На спинах кое-как одетых людей виднелся светоотражающий логотип с несколькими иероглифами и индивидуальной криптометкой. Имплант сразу перевел иероглифы, и перед глазами Альфы вспыхнула надпись «Собственность компании Global Technology». Вот значит как. Получалось, что все эти люди трудятся на японскую компанию и прямо сейчас идут на место работ. А сложные криптометки, скорее всего, являются идентификаторами личности. Сам факт происходящего Альфу не удивил. Подобное она уже видела на Алтае, Урале и в Западной Сибири. В некоторых местах простых людей тоже заставляли кланяться при появлении военных патрулей Альянса или ЧВК. Но тут в открытую сообщалось, что люди являются собственностью. А вот это уже совсем неправильно. И ко всему прочему, обе вереницы рабов направлялись именно в ту сторону, куда пробиралась сама Альфа. А вот это уже совсем нехорошо. Обходить сделанный из мусора город с другой стороны было бесполезно, из-за невысоких гор. А лазить по скалам в розовом костюмчике у всех на виду – такое себе удовольствие. Придется пройти здесь. Тем более, что с этой точки рукав двухэтажных строений выглядел не очень широким. Не более 500 метров в глубину. «Авось проскочу», – подумала Альфа и начала ждать подходящего момента. За час, который она просидела за валуном, над долиной пролетело 2 десятка беспилотных маток. Судя по направлению движения, все они появились из одного места. Видимо, именно там находилась площадка их запуска и обслуживания. За время сидения на одном месте беспилотники могли легко найти Альфу, но, видимо, такой задачи перед ними изначально не ставилось. В какой-то момент вереница людей иссякла, и девушка поняла, что пора. Быстро проскочив через кусочек каменистого грунта, она пересекла трассу и вошла в первый же узкий проулок. Чтобы меньше обращать на себя внимание, Альфа прикрыла лысую голову противогазом, а кобуру брезентовой сумкой. Впрочем, без внимания она не осталась. Уж очень приметен оказался розовый спортивный костюм, да еще и в обтяжку. Подобного одеяния на проходивших мимо женщинах и девушках не встречалось совсем. Люди вели себя как-то затравленно. Практически все, едва посмотрев на Альфу, отворачивались и либо продолжали заниматься своими делами, либо сразу прятались за пленочными занавесками, заменяющими входные двери в большинстве кривоватых строений. Метров через 100 два узких проулка сплелись в один, более широкий. Тут людей стало еще больше, и начали попадаться стайки босоногих детей, облаченных в какую-то рванину. Дети, в отличие от взрослых, засматривались на быстро идущую девушку в розовом, а пара пацанов-подростков так и вовсе сходу спросили, из какого она района, и какое-то время шли вслед. Альфа ничего им не ответила и продолжила упорно продвигаться через муравейник, с каждым шагом взвинчивая темп. Взглядов становилось все больше, и в какой-то момент ей захотелось запрыгнуть на крышу второго яруса кривых хибар и побежать по ним, чтобы как можно меньше ловить на себе подозрительных, а иногда и злых взглядов. Метров через 200 две улочки слились в еще более широкую, и тут начали попадаться строения, возвышающиеся на три яруса. Прямо на углу встретился мини-рынок с толпой из сотни женщин и подростков. Кстати, всю дорогу мужчин почти не попадалось, и только тут Альфа увидела сразу четверых рослых парней в серых плащах с белыми повязками на руках. Они стояли и смотрели на ругающихся торгашей и не заметили пронесшуюся мимо девушку в розовом. Инстинкт подсказал ей, что от подобных личностей с одинаковыми повязками надо держаться подальше, и Альфа свернула на, как ей показалось, менее шумную улочку и тут же припустила трусцой, при этом всем своим видом изображая полную невозмутимость, будто делает подобные пробежки именно тут каждое утро. А потом где-то спереди раздался высокочастотный писк, режущий неприятным тембром ее модифицированные уши. Вокруг сразу все изменилось. Длинная, как стрела, улочка, как по команде, резко опустела. Стайки детей исчезли, а занимающиеся повседневным хозяйством женщины и девушки отложили все свои дела, опустились на колени и низко до земли склонили головы. Альфа замерла и перевела имплант в боевой режим. Затем осмотрелась. Метрах в 100 спереди засекла выходящую из-за угла ищейку. Именно оттуда и раздавался неприятный звук. Внезапно писк продублировался. Резко обернувшаяся, она увидела еще одну ищейку, заходящую на улочку с противоположной стороны. Девушка прижалась к фанерной стене ближайшей халупы, чтобы ее не заметили, и врубила инфракрасный сканер, ловящий невидимые днем лазерные лучи и определяющий точное направление взгляда роботизированных ищеек. Алые лучи часто забегали по неширокому проходу, останавливаясь на фигурках склонившихся женщин и на секунду задерживаясь на криптограммах с иероглифами на спинах. Зажатая в углу девушка хотела заскочить за ближайшую занавеску, но, увидев выглядывающие из-за нее чумазые лица детей, замерла на месте. Рука нырнула за брезентовую сумку и обхватила рукоять пистолета. Бронебойно-зажигательные пули могли с близкого расстояния вывести ищейку из строя, но даже для одной понадобится не менее полного магазина. А вот шум и потеря роботов привлекут внимание кого-то посерьезнее. В то, что некто посерьезнее наблюдает за городком рабов японской компании, Альфа не сомневалась. Имплант начал просчитывать действия, выводя перед глазами возможные пути побега. И в этот момент из-за занавески вышла молодая женщина. Она быстро осмотрела Альфу с головы до ног и указала на проход, засыпанный утоптанным песком и щебнем. «На колени!» – грозно приказала женщина, и тут Альфа почувствовала полумеханическим сердцем, что надо делать то, что она говорит. Вытащив пистолет, она прижала его к животу и опустилась на колени. После этого последовал новый приказ. Лбом в песок. Альфа сделала то, что ей сказали, и, сняв ГШ-18 с предохранителя, дослала патрон в патронник. После этого ее накрыли объемным балахоном вместе с головой, а через мгновение рядом опустилась и стала на колени молодая женщина. Глава 8. Логово академика Алферова. 2045 год. Шилов. Сразу после допроса обещанного разговора не состоялось. При выходе из лифта раненому и уставшему Шилову стало плохо. Судороги скрутили пробитую пулями ногу, и он повис на крепких плечах гвардейцев-десантников. Как только тьма окутала сознание, снова пришли бредовые видения. Сначала он долго рассматривал бетонные стены некого бункера с не до конца задвинутой бронестворкой. В щели, ведущей в темный коридор, застряло нечто бочкообразное, отдаленное, похожее на раздавленный пылесос с японскими иероглифами на треснутом боку. Затем в поле зрения появились изящные девичьи руки с тонкими запястьями, плотно засевшими в блестящих кандалах. В какой-то момент изображение сместилось ниже, и совершенно неожиданно Шилов узрел две идеальные груди со вздернутыми вверх острыми сосками, а между ними торчал катетер, воткнутый прямо в тело. При этом присосавшегося паразита трясло, и он дергался от равномерных порций белесой жидкости, стремительно бегущей по прозрачной трубке. На этом видение оборвалось, и Шилов увидел обычный сон, в котором он со своими пацанами играл в футбол на песчаном пляже, омывающимся волнами некого моря или океана. Наташа стояла по колено в голубой воде и смеялась. Он не знал, сколько проспал, но очнулся от разговора, происходящего совсем рядом. Голоса беседующих он узнал сразу. Первый, с характерной хрипотцой немолодого мужчины, совсем недавно отдавал приказы капитану ВДВ. А второй персоной, принимавшей участие в диалоге, была та самая девушка, едва не убитая защитной системой жетона корпоративного инспектора. Очнувшийся Шилов почувствовал, что лежит на чем-то мягком, и аккуратно пошевелился. Судя по ощущениям, руки оказались пристегнуты наручниками, а в вене торчала игла капельницы. Он не стал сразу открывать глаза, а для начала решил послушать, о чем у пары собеседников идет речь. Оказалось, говорят о нем. «Ну как такое возможно?» – удивленно проговорила девушка. «Не знаю, Валюша, но я 10 раз прогнал через симулятор его сигнатуру. Получается, что это именно он, тот самый артефактный объект, влияющий на окружающий нас хронопоток. Как только он зашел за барьер, больше не зарегистрировано ни одного толчка. Стабилизировавшийся реактор холодного синтеза зарядил все батареи и накопители. Похоже, еще 1-1.5 месяца мы точно продержимся. Даже как-то жаль, что ему нельзя остаться тут. Почему? Подумай сама. Если из прошлого придет новая большая волна глобального хроносдвига, то стабилизатор энергии внутри этого парня поменяет полярность, и лабораторию может разнести по временной линии 100 лет, не меньше. Пузырь лопнет, и мы вывалимся незнамо где, или вовсе не вывалимся, и скорее всего все то, что делают наши в 2021 году, будет безвозвратно потеряно. Значит, он уйдет? Обязательно. Как только Лиза его подлатает, он сразу уйдет. А если он наш враг? Звезду корпоративного инспектора с заоблачным допуском к секретности абы кому не дают. Судя по напряженному голосу, девушка явно сомневалась. Надеюсь, даже если это так, он пойдет нам навстречу, когда все узнает. Нам очень нужна его помощь снаружи. Если он найдет Альфу, то мы сможем реализовать запасной план помощи нашим диверсантам. Это если она жива. Я на это тоже очень надеюсь. Кроме нее никто не сможет осуществить точечную передачу данных в 2021 год, а их срочно нужно передать на копию ее импланта, спроецированного в сознание Серого. После начала диалога Шилов лихорадочно пытался понять, о чем они говорят, и кое-что дошло до прояснившегося сознания. Похоже, все происходящее с ним в последние дни связана с неким экспериментом со временем, в который он был втянут случайно. И теперь те, из-за кого он потерял свою семью, хотят, чтобы он им в чем-то помог. Зубы непроизвольно скрипнули от злости, и глаза широко распахнулись. «Я для вас пальцем о палец не ударю», — зло прорычал Шилов. «Почему же?» — спросил солидного вида совершенно лысый мужчина в обычном рабочем комбинезоне. «Из-за ваших экспериментов я потерял свою семью». «Похоже, нам нужно будет объясниться. Жду в лаборатории», — проговорил мужчина и направился к выходу. Но уже на пороге он остановился и тихо пробормотал. «Все мы кого-то потеряли». Ученый вышел, а на смену ему в палату появился уже знакомый капитан ВДВ в полном облачении. К больничной кушетке приблизилась девушка в белом халате, у которой, судя по топорщейся ткани, на поясе висела кобура с пистолетом. Посмотрев на недовольного Шилова, она вкратчиво заговорила. «У академика Алферова старший сын – военный летчик. Погиб недалеко от Крыма во время атаки на американский авианосец. Младший сын – танкист. Погиб в Сталинграде. У всех, кто сейчас заперт в этой временной петле, погибли практически все близкие. У меня мама с сестрой попала под химическую атаку. У Вадима отец командовал обороной Москвы», – девушка указала на десантника. «Да Вадим и сам бы тоже погиб, если бы не выполнил последний приказ отца и не спустился с последними оставшимися бойцами в бункер». Высказав все это, девушка вышла. А минут через пять пришла докторша в очках. Она сняла капельницу и, посмотрев показания на панели медицинского диагноста, приказала капитану снять наручники Шилова. Капитан поиграл жвалками, но приказ выполнил. Затем они долго шли по коридорам подземного комплекса, который оказался еще крупнее, чем изначально представлял себе Шилов. Впереди шла молодо выглядящая, симпатичная докторша. Сзади гулко топал капитан ВДВ, облаченный в тяжелый экзоскелет. А посредине, периодически прихрамывая, тащился сам Шилов. Как ни странно, но раны на ноге не болели совсем. А прихрамывал он больше по привычке, нежели из-за дискомфорта. Он не знал, сколько проспал, но чувствовал себя так, словно отлеживал бока пару дней. Голова прояснилась, и все происходящее четко фиксировалось в памяти. Чем дальше они продвигались вглубь, тем больше попадалось всяческих оборонительных сооружений, способных значительно усложнить продвижение групп гипотетических захватчиков. За сваренными из металлолома баррикадами стояли тяжеловооруженные десантники в полной броне. Периодически попадались вмонтированные стены автоматические турели разных типов. Да и кроме этого, наверняка хватало всяческих ловушек, которые Шилов просто не замечал. А вот состояние стен и перекрытий удивило. Рядом с многочисленными свежими трещинами в стенах лежали груды мелких кусочков бетона. Один из лестничных пролетов так и вовсе раскололся и немного разошелся, показав арматурное нутро. Все повреждения намекали на то, что комплекс сильно трясло, и притом не раз. Минут через 15 они добрались до солидно выглядевшей сейфовой двери, в которую при желании можно было загнать большой грузовик. По всей видимости, где-то имелся лифт, способный доставить вниз без пеших прогулок, но Шилову с ним познакомиться не свезло. После нескольких минут ожидания дверка приоткрылась, и Шилов увидел, что находится внутри лаборатории. Солидно выглядевшая установка походила на вывернутые наружу внутренности космического корабля, увеличенные в несколько раз и обставленные сборными стойками с электроникой и накопителями энергии. К тому же все это окутывало сеть световых кабелей, мирно мерцающих в едином ритме, с тихо гудящей установкой. Ученый стоял перед голографической панелью, попросту лежащей на столе. На ней отображалась схема некого реактора с несколькими зонами, часто мерцающими опасно оранжевым оттенком. «Ну, и еще раз здравствуйте», – проговорил он и протянул Шилову руку. «Меня зовут Константин Львович Алферов». Шилов не сильно стремился ручкаться с тем, кто это все затеял, но ладонь пожал. «А меня не зовут. Я сам прихожу», — проговорил он с издевкой и посмотрел на резко повернувшегося в его сторону капитана ВДВ. «Насколько я знаю, вас зовут Александр?» «Да называйте, как хотите. Можно Александр или Шилов, а можно просто Опер». Алферов кивнул. «Хорошо. А теперь я хочу вам кое-что рассказать. Еще задолго до нападения Альянса на Российскую Федерацию здесь была построена эта экспериментальная лаборатория». Ученый обвел треснувшие стены рукой. «Раньше тут творилось всякое. Но когда я возглавил ее, группа ученых начала воплощать технологии, взятые из некого сигнала, транслируемого непонятно кем. Откуда этот сигнал берется, я вам не скажу, ибо сам не ведаю. Но за десятки лет из него удалось вытащить много чего интересного. Ну там, к примеру, стазис-камеры для долгого хранения живых организмов или аппаратура межпространственной связи. Вы когда-нибудь видели модифицированных людей? Первые эксперименты проводились тоже здесь». При этих словах Шилов вспомнил щупленького паренька, который за минуту уработал полдюжину братков и вооруженных огнестрелов-красновцев. «Да, видел одного на записи. Пацан лет 15 убил за минуту 10 человек», — проговорил Шилов спокойно и посмотрел академику прямо в глаза. «А Северский, он что, тоже из модифицированных?» По лицу Алферова пробежала тень неуверенности, сообщающая, что вопрос попал в точку. «А откуда вы про него знаете?» «Да в той реальности, которую вы стерли, его искала вся Москва. Еще чуть-чуть, и об этом месте узнали бы власти». «Ясно. Оказывается, вы очень много знаете», – удивленно проговорил ученый. «Знаю я не особо много, но местонахождение вашей лаборатории вычислил». «Ну, теперь это не важно», – меланхолически проговорил Алферов и опустился на стул. Затем свернул схему с реактором и вывел другую, очень детально показывающую план подземного комплекса, и обвел ее стилусом. «Прямо сейчас нас окружает хронопузырь, через который невозможно пройти». «Странно. А я прошел, да и Сивый со своей шестеркой смог», — напомнил Шилов. «Во время квантового перехода, который обеспечила эта установка», — ученый указал себе за спину, «все вы попали в поле действия хроносдвига, и ваши тела продублировала аварийная система установки, сбросив на них часть некой энергии, давшей заряд, позволяющий игнорировать живому организму все временные аномалии. Конкретно что это за энергия, я пока объяснить не могу. Но скажу одно. Судя по снятой сигнатуре, именно вы послужили тем громоотводом, который поглотил ее львиную долю». «То есть вы хотите сказать, что просто человек не сможет пройти через ту светящуюся стеночку?» «Нет, почему же? Он сможет, но только ничего внутри не найдет. А через какое-то время его поглотит временная аномалия и попросту дезинтегрирует. После начала эксперимента сам подземный комплекс как бы растянут во времени. Прямо сейчас мы существуем в каждой секунде в периоде не менее 100 лет, а может и больше. На верхних уровнях зарегистрированы появления фантомов, которые быстро исчезают. По моей теории, это люди, которые каким-то образом пытались сюда проникнуть. Скорее всего, вы бы смогли с помощью своей личной аномалии кого-то затянуть внутрь временной петли. Но в таком случае, после прихода очередной хроноволны, комплекс разметало бы на сотни лет реального времени, словно после мощного взрыва». После этого долгого объяснения в голове Шилова все перевернулось. Получалось, что если бы он довел сюда своих, то они бы погибли. «Значит, я не смог бы их здесь спрятать», – пробормотал Шилов и уселся на стул напротив академика. «Насколько я понял, вы говорите о своей семье. Пожалуйста, расскажите мне все по порядку. Возможно, я знаю, как вам помочь», – попросил ученый, и Шилов почему-то ему поверил. После этого он рассказал ему все, что с ним произошло, начиная с того злополучного ночного дежурства. Ученый кивал, периодически что-то переспрашивал и заставлял ассистентку все подробно записывать. Особенно его заинтересовали странные видения, словно спроецированные из чужих глаз. Рассказ длился более 2 часов, и за это время Шилов и сам многое узнал. Оказалось, что установка квантового переноса отправила скопированные слепки сознания 2 человек прямиком в 2021 год. В их же тела. Вот почему Шилов видел в видениях Северского в молодой ипостаси. Выяснилось, что как только они что-то меняют в 2021 году, это вызывает хроноволны, изменяющие все вплоть до 2045 года. Поначалу менялось что-то по мелочи. Например, исчезал один президент, а на его месте появлялся другой. Из той же оперы и смена квартиры, и резкая смена человека, сидевшего на посту министра обороны. Друг Юра, не помнящий о разговоре, произошедшем накануне, тоже дел рук засланных в прошлое диверсантов. В конце Шилов рассказал про новое видение с прикованной, совершенно ногой девушкой, увиденное уже внутри подземного комплекса. Как ни странно, но именно это больше всего заинтересовало академика и ассистентку. «Я знала, что она жива!» – непонятно по какой причине возликовала ассистентка и принялась копаться в распечатках с рядами непонятных криптограмм. «Я прокручивала симуляцию сотню раз, и каждый раз что-то указывало, что она жива и может войти в контакт». Шилов не понимал, о чем она, но осознал, что невольно подтвердил нечто важное. «Я тут услышал, что вы хотели, чтобы я кое-что сделал снаружи?» – спросил он, когда его чутье оперуполномоченного шепнуло, что именно сейчас нужно задать этот вопрос. Все присутствующие резко замолчали, и Шилов понял, что снова попал в точку. «Да», – сразу согласился Алферов, – «мы очень бы хотели, чтобы вы помогли нам снаружи». «А вы сами не хотите туда сходить?» – слегка с издевкой поинтересовался Шилов и посмотрел на капитана, неподвижно стоящего в полной броне. «Даже если бы захотели, то не смогли бы. До окончания эксперимента мы находимся в другой временной плоскости. Если всего на 5 минут отсюда кто-то из нас выйдет, то он бесследно исчезнет, просто растворившись в потоке времени. Мы это выяснили, когда потеряли нескольких человек». При этих словах ученого капитан ВДВ нервно похлопал бронированной рукой по кобуре. «Значит, я должен найти эту Альфу и, наверное, привести ее сюда, чтобы она смогла что-то там исправить?» – озвучил Шилов свою догадку. «Да. И это надо сделать как можно быстрее», – согласился Алферов. «А это поможет мне вернуть мою семью?» – задал Шилов вопрос, который больше всего его интересовал, и заглянул прямо в зрачки академика Алферова, отлично понимая, что в случае обмана он точно поймет, что тот врет. «Я уверен, что, скорее всего, да», без запинки и не отворачиваясь, ответил ученый, который тоже все понял. «Вы поймите, 100% гарантии я дать не могу, но в случае успеха нашей миссии война Российской Федерации с Альянсом демократических государств просто не состоится». Шилов посидел пару минут, продолжая смотреть в глаза замершего ученого, которого несколько часов назад готов был рвать на куски голыми руками. «Хорошо, я попробую», – проговорил он, и академик с ассистенткой облегченно выдохнули. «Но как я узнаю, где она?» «Судя по тому, что вы рассказали, и описанным иероглифом, она находится в японской зоне оккупации на Дальнем Востоке», – проговорила ассистентка и, выведя карту Российской Федерации на экран, показала на одну из самых наиболее отдаленных ее частей. «Далековато», – сказал Шилов и почесал затылок. «Я думаю, звезда корпоративного инспектора поможет вам ее найти. Кроме этого, есть видения. Они будут повторяться. И, кстати, эта связь работает в обе стороны». После того, как ассистентка договорила, пол под ногами Шилова слегка тряхнуло, как будто мерно работающая подземная машина засбоила. Все присутствующие мгновенно отреагировали. Ассистентка побежала к пульту управления, а академик Алферов снова вывел схему с неким реактором и начал просматривать всплывающие строчки показаний, идущих с измерительных приборов. «Идет очередная волна», – почти сразу подытожил он и посмотрел на капитана ВДВ. «Сухой, срочно его наружу, иначе тут разнесет все к чертям». Тяжелая рука тут же легла на плечо Шилова. «Бегом, за мной», – выпалил приказ капитан и понесся по направлению к уже начавшей открываться бронестворке. И Шилов побежал. Он пронесся по коридору за бронированным гигантом и, забыв о ранах, залетел на лестницу, но уже на третьем пролете простреленная нога засбоила. Тогда капитан закинул его себе на плечо и понес. Лестницы сменяли коридоры, потом короткая поездка на лифте, и снова лестницы, ведущие в длинные тоннели. К капитану периодически подбегали бойцы и помогали тащить Шилова, буквально передавая его с рук на руки. С каждой секундой трясло все сильнее. Сквозь фильтры шлема доносились приказы капитана, который без конца что-то кричал в рацию. Насадно жужжали сервомоторы, работающие на пределе бронекостюмов. После очередных лестничных пролетов и короткой поездки на лифте затрясло так, что Шилову показалось, что они точно не успеют. Но в следующий миг перед ними распахнулась очередная гермодверь, тащивший ее капитан выскочил в знакомый туннель, состоящий техникой, сложным в палеты цементом и мерцающей стене. Именно здесь Шилов перестреливался с Сивом и его шестеркой. На этот раз мерцающая стеночка вела себя неадекватно. Она дергалась в такт начинающегося землетрясения, резко перемещаясь на несколько метров вперед-назад. Добежав до нее, капитан подхватил с пола какой-то объемный куль и влетел в ярко светящуюся преграду. Затем он продолжил нестись по туннелю до тех пор, пока не добежал до поворота, и только тут он кинул Шилова со свертком на кучу песка и, развернувшись на месте, понесся назад. Землетрясение сразу усилилось, и со всех щелей повалила пыль, окутывая бегущего к преграде десантника. В какой-то момент Шилову показалось, что фигура гиганта начинает растворяться, и сердце опера замерло. Перед глазами сразу предстал образ исчезающей семьи. Но в следующий миг капитан влетел в дергающуюся стену и снова проявился полностью. Шилов облегченно выдохнул, а через пару секунд пол прекратило трясти. Он долго смотрел на продолжавшую яростно дергаться стену. Теперь казалось, что она охвачена огнем. Затем взгляд перепрыгнул на сверток, из которого вывалился шлем с четырьмя генеральскими звездами, нанесенным золотым перфорированием прямо на лоб. А совсем рядом в пыли лежала восьмилучевая звезда корпоративного инспектора.